эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня у нас по одному из современных календарей 17 мая 2018 года, четверг, по одному из старинных 36-й день месяца посева и наречения 7526 лета Третейник. В виртуальной студии находится Виктор Максименко. Здравия тебе, Виктор. Здравия, Алексей. Здравия, слушатели. И ваш покорный слуга, ведущий по совместительству главный редактор Народного славянского радио Алексей Орлов. Сегодня мы с Виктором будем рассматривать тему «Как жить долго и счастливо». Вот так интригующе звучит, заманчиво. Но все же хотят жить долго и счастливо, чтобы еще и здоровенькими быть, да чтобы еще все было, и чтобы все было хорошо. А вот теперь Виктор нам расскажет, как это все-таки воплотить в жизнь. Пожалуйста, Виктор, приступай. Благодарю, Алексей. Дело в том, что ты правильно заметил, что все хотят жить долго и счастливо. Возникает вопрос, как это сделать, тем более в наших современных условиях. И я хотел бы поделиться своим взглядом на этот вопрос, потому что в нашем многогранном, огромном мире, может, не всегда есть один правильный ответ на все вопросы, но множество различных взглядов даст человеку получить полную картину. А полную картину для обеспечения всего этого можно получить только если мы, во-первых, знаем прошлое, что же было в прошлом, жили ли люди в прошлом так долго и счастливо, и как обстоят дела у нас на сегодняшний день, и что нужно сделать, чтобы обеспечить это, жизнь долгую и счастливую для, как говорится, вчера и уже сегодня и завтра. Причем используя лучшее и из прошлого, и из нашего настоящего. Дело в том, что, ну, я не знаю, как у кого, но часто спрашивая людей за их дедушек, прабабушек, я всегда, нам говорят, что там раньше жизнь была там короткая, 30-40 лет, да и все. А я спрашиваю людей про их дедушек, прабабушек, они говорят, да там 85-95. То есть люди почему-то наперекор науке живут долго, когда мы обращаем наши взгляды в прошлое, и не всегда по 30-40 лет. Причем, как мы знаем, большинство людей в недавнем прошлом, даже на нашей территории, они жили в основном на земле. То есть раньше процентов 20 это было городское население, 30, а все остальное это было равномерное расселение людей по земле. То есть люди, в принципе, жили в гармонии с природой. Почему и достигали такого долголетия. Были ли они счастливы? Ну, у них было там по 16 детей. Я, вот, например, мой прадедушка. У него было в итоге, по итогу, из тех, кто выжил, осталось там 11 детей. Хотя они пережили две войны, там, революцию, несколько голодовок. И жили при этом в деревне, не знали, что такое ни медицинское обслуживание, ни интернет, ни телевизор, в итоге не имели никакого поддержки государства, и, казалось бы, должны были развалиться еще в 30-40 лет, ну а и дедушка, и бабушка, там дедушка дожил до 92 лет, а бабушка до 86, это при том, что там в итоге у них было около 16 детей, я же говорю, и такое количество испытаний выпало на их долю. Возникает вопрос, мы с вами сегодняшние, живя в этих мегагородах, где есть теплый туалет и быстрый интернет, сможем ли жить долго, хотя бы, ну, хотя бы до 90? Хотя все вы знаете, что если посмотреть нашу культуру и многих исследователей, они говорят просто, что смерть раньше 144 лет является насильственной. То есть человек, ну, по минимуму рассчитан на 144 лета. За это время он должен успеть сделать свой, как говорится, минимум, получить свой жизненный опыт, а дальше уже ему решать, что делать дальше. Почему-то нам рассказывают, что сегодня большие достижения во всех областях жизни, медицине, питании, достижения огромные. Но они настолько огромные, что человек действительно уже перестал дотягивать даже до 60 лет, до своего пенсионного возраста. Он люди фактически не доживают, начинают уже болеть уже с детства. Не то, что, как говорится, наши бабушки, дедушки не знали до своих 90 лет, где вообще находится эта больница. Потому что у них не было этих вопросов вообще. То есть они жили долго, имели крепкие семьи, жили на земле и доживали, не просто доживали, а жили долго и счастливо. Можно это так сказать? Можно. Для того, чтобы многие не подумали, что я предлагаю там, всем вернуться в прошлое и просто там, отказаться от всех благ так называемых современной цивилизации, там, интернета, не знаю, теплого туалета. Нет, я не об этом. Я как раз о том, что нужно брать все самое лучшее и из прошлого, и из настоящего, и использовать все возможности для того, чтобы обеспечить нашу счастливую жизнь, причем долгую. Ну, по относительно долгую, например, с нами современными. Потому что по факту многие современников наших не доживут и до 60 лет. Так, о чем же я хочу людям напомнить? Я хотел бы просто напомнить, что везде нужно применять здравомыслие. И то же самое можно применить к современным городам, когда большинство населения собраны в огромные города, все покинули землю, потому что в городе, я же говорю, есть работа, есть там теплый туалет, есть быстрый интернет, ну и все остальное, что необходимо. И это все привело к тому, что земля фактически оказалась пустая, человек перестал жить в гармонии с природой, а все эти города, они превратились фактически в раковые клетки на теле земли. И поэтому количество, в итоге количество раковых заболеваний за 20 увеличилось больше, чем в 20 раз за это время короткое. И почему это произошло? Ну, потому что человек фактически, он и превратил большие города в раковые клетки. А чем она характеризуется, раковая клетка-то в итоге? Она характеризуется очень простой вещью. Чрезмерным потреблением. То есть она потребляет такое количество ресурсов, что оставляет все окружающие клетки без питания. И в итоге погибает весь организм, ну и сама эта раковая клетка. То же самое мы видим и сейчас, когда города огромные, которые не в состоянии себя обеспечить ни чистой водой, ни чистой едой, ни чистым воздухом, то есть вообще ничем, вытягивают все эти ресурсы с огромных территорий, причем из-за дальних берегов, из-за границ. Люди, которые там живут, поселены в эти бетонные коробки, они фактически утеряли полностью гармонию с природой. Они утеряли свою связь, хотя являлись частью природы. И сейчас они фактически переводятся в состояние энергетической батарейки, как нам было показано по фильме «Матрица». Ну, если там уже напрямую подключали, из человека качали энергию, давая ему виртуальный, в кавычках, лучший мир, за это у человека забирали все остальное. То же самое фактически идет развитие цивилизации сейчас. У нас идет развитие цивилизации техногенное, и с превращением нас в тот мир, который мы видели в фильме «Матрица», когда человек чисто является батарейкой и больше ничего. Он находится в каком-то виртуальном мире, поэтому у нас распространяются технологии в основном передачи данных и виртуальные технологии. И будут распространяться другими, скажем так, нашими руководящими структурами. Но есть направление, которое можно назвать природным. То есть потихоньку вырисовывается направление, когда люди перестают воспринимать этот мир как нормальный, а понимают, что это саморазрушение. И они потихоньку хотят вернуться, опять же, к гармонии с природой. Зачем? Для того, чтобы перестать быть этими раковыми клетками, перестать дышать пока еще чистым воздухом, пока еще, который не продают еще в баночках, но скоро начнут продавать именно для дыхания чистый воздух, который пока еще уже не получает чистой воды, потому что она фактически уничтожена. И то же самое, нет чистого питания, нет чистой воды, нет чистого воздуха. И почему? Да потому что каждый из жителей города, ему неинтересно, это гармония с природой, а фактически ему не интересно сам человек. То есть ведь человек – это часть природы. Для того, чтобы я же, люди не подумали, что я хочу обратить их внимание на то, что нужно вернуться к лаптям и туалету на улице, хотелось бы напомнить, что та же современная, в кавычках, великая наука все свои великие открытия делает в природе. То есть все открытия, в том числе и по передаче данных, а фактически это световая передача данных, на сегодня быстро используется. И все остальные технические новинки, они в основном сейчас открывают, просто изучая природу. Поэтому я не говорю о том, что нужно просто вернуться к каким-то лаптям и примитивным технологиям, а нужно вернуться как раз к своему же здравомыслию и отвечать на поставленные просто вопросы. Может ли, например, жить человек долго и счастливо в городе-миллионнике, который окружен со всех сторон, давайте скажем честно, если вы выезжаете из города, с левой стороны от города свалка, с правой стороны кладбище. И так, с любой стороны, откуда бы вы ни выехали, ну, а там с другой стороны очистительные сооружения, внутри города еще тюрьмы стоят, ну, все нормально. То есть это город, потом город разрастается, эти свалки, кладбища куда-то деваются, появляются новые микрорайоны, и как бы все хорошо. Должно быть почему-то в этом городе. Я к чему это говорю? К тому, что наши предки, например, прожили долго и счастливо, именно потому, что они жили в гармонии с природой и были ее частью. Это не значит, что прям все должны уехать с этих городов, сегодня же продать там свои квартиры, бросить работу и все, и начать там что-то ковыряться в земле, когда они до сегодняшнего дня они не имеют даже четкой картины, как стать, например, теми же сотворцами. Почему я об этом говорю? Да потому что человек действительно он предназначен для того, чтобы ускорить развитие самой природы, быть сотворцом, творить свой уголок живой природы, подчеркиваю, живой. И в итоге эта живая природа не только снабдит человека всем необходимым для его жизни и здоровья, но и даст возможность и человеку самому развиваться, а наше развитие фактически оно находится только в наших детях, во взаимодействии мужского и женского начала, во взаимодействии в итоге людей в больших группах, в тех же, ну, хотя сейчас это бы мы назвали экопоселения, раньше фактически это были родовые поселения, когда люди жили родами, и они, находясь на этой территории, они ее облагораживали, потому что знали, что именно она начнет, будет вас снабжать всем необходимым для жизни, и вас, ваших детей, внуков, и в итоге они и жили, и защищали эту территорию. Почему и говорили, что наша земля была полита кровью, потом, ну, и пеплом наших предков. То есть все необходимое она давала для долгой жизни человека. И мы знаем свидетельства еще недавнего прошлого, когда там и 100 лет это был не предел, а даже речь шла про 300 лет и более. И поэтому, если мы говорим про сегодняшний день, то мы увидим, что мы видим по миру. А. Уничтожение фактически природы, человека как ее части, деградация всех этих процессов, саморазрушение. И для того, чтобы это остановить, человек должен потихоньку задумываться, как ему обратно войти в гармонию с природой именно в его конкретной ситуации для начала, как ему перестать быть этой раковой клеткой. Это вопрос не одного дня и даже не одного года. И конкретного ответа для всех одинакового его нет на сегодняшний день. Потому что те же организовывать экопоселение или просто выезжать, или для начала вернуться хотя бы там на землю своих предков, которые многие ведь просто побросали, уехали в свой город, да и все. Вопрос стоит именно, что это очень многообразный вопрос. Почему? Потому что человек даже должен... сегодняшнего дня, он уже не тот, что был 200-300 лет назад. И для долгой и счастливой жизни все-таки не обязательно отказываться от, например, от скоростного интернета или хорошей дороги, понимаете? Или от того, чтобы отопление в доме было действительно не дровяное, чтобы не дровами его топить, а чем-то другим. Но для того, чтобы все это организовать, все скажут одно: ну ладно, мы согласны. Нужно быть частью природы, гармония, все дела, все понятно. Но как это сделать, когда у всех одна проблема – деньги? Хотелось бы обратить, ну, потому что везде нужна энергия. В том числе, если даже человек захочет войти в гармонию с природой, все равно нужна энергия. эта энергия фактически, вот один из самых больших секретов, что эту энергию, эти деньги можно-то фактически выращивать. И нужно выращивать. Я к чему это говорю? Я говорю это к тому, что ситуация с продуктами питания, которые необходимы всем, сегодня фактически она критическая, это экологическая катастрофа. И если у вас есть свой участок земли, то вы можете и должны начать выращивать деньги. Но деньги имеются в виду какие? Те деньги, которые бы природа создавала сама. Потому что у меня тоже есть опыт разных поколений, как говорится, и Советского Союза, и современности. В том же Советском Союзе людей больше перевели на те же растения однолетние. То есть там была борьба там, за картошку, за пшеницу. Я же после, обобщив весь опыт и посмотрев на все, что доступно по информации сегодня, обращаю ваше внимание на следующее. Мы с вами, многолетние, то есть мы живем много лет, мы не однолетние растения. Поэтому если вы хотите обеспечить себя и деньгами, а что такое деньга? Деньга, то есть световая энергия фактически. Если вы хотите обеспечить себе здоровье, долголетие, то в первую очередь надо обратить ваше внимание на многолетние те же самые деревья и растения. Потому что если кедр живет 500 лет, значит у него все-таки есть те элементы, которые позволяют ему эти 500 лет прожить. Это опять же не значит, что нужно там отказываться от пшеницы или от картошки. Это говорит о том, что просто нужно вам все конкретно в вашем случае взвешивать. Если у вас есть участок земли, я не говорю там про гектары, там, про десятки гектаров. Потому что речь идет, если вы не умеете вести хозяйство на одной сотке, то вам нет смысла заниматься там и гектарами. Да, это процесс очень долгий. Это процесс, во-первых, кому-то нужно будет вернуться на землю. Кому-то есть куда вернуться, например, в свои родные пенаты. А кому-то нужно будет найти ту землю, которая примет этого человека. И может там все эти сады закладывать заново. Это все различные варианты. Но сам факт, я просто обращаю ваше внимание, что если у вас есть свой родовой сад с многолетними деревьями, кустарниками и в итоге симбиотическими грибами, потому что все многолетние растения, подчеркиваю, не растут, а просто мучаются, если там на них нет симбиотического гриба. Но это все отдельно можно конкретно уже говорить, какие грибы. Вопрос в другом, просто общую картину понимать. Вот каждый человек должен для себя определиться, как он, где и как возможно организовать вот эту жизнь долгую и счастливую, при том, что не так работать, как нам сейчас предлагают, от рассвета до заката, давайте там в сутках 24 часа, давайте будем работать, вот, как говорится, завершили обучение и до пенсии. Нет, нам нужно сделать простую вещь, я говорю, стать сотворцами и дать возможность работать природе. Потому что, опять же, то многолетнее дерево, если вы правильно его посадили, и оно, я про тот же кедр, который может там расти 500 лет, а может и больше, все зависит от того, как, кто с ним рядом будет жить, ваша ли семья, как будет развиваться событие, то буквально, да, на это понадобится 5-10 лет на того, чтобы, например, заложить правильный сад, дать ему вырасти, именно многолетних деревьев. И уже через 5-10 лет ваших усилий, если у вас есть это на земле, то вы как раз получите ту необходимую энергетику, которая обеспечит вас не просто правильным питанием, потому что эти деревья просто будут плодоносить. Вам даже не нужно там постоянно будет находиться, где бы вы чем ни занимались, там, работали на севере, там, вахтовым методом, или у вас постоянно были своя работа в городе на постоянной основе. Но земля вас это должна всегда принять и накормить, и в итоге обогреть. И, во-первых, дерево – это вообще важнейшее многолетнее растение. Оно не просто вас кормит, но оно вас снабдит и чистым воздухом, и чистой водой, потому что за ту же очистку воды, за тот же чистый воздух, опять же, за питание человека фактически в основном многолетний, то есть с теми веществами, которые больше всего нам полезны и необходимы, отвечает тоже дерево. И если, опять же, делать простые расчеты, то по итогу система сад, где не просто присутствует один тип деревьев, а множество разных деревьев, в основном северных, потому что наши северные деревья, они устойчивые, причем древние селекции, не та, что сейчас селекция, направленная на деньги, а та селекция, которая была раньше и была направлена не просто на какие-то бумажки, а именно на то, чтобы человека обеспечить витаминами, обеспечить выживаемость в тяжелых условиях, вот она самая полезная. Потому что когда то же дерево, выживая в наших северных условиях, оно собирает максимум витаминов, оно нам максимально полезное, а если вы его сами посадили, то есть оно фактически чувствует человека и снабжает его в первую очередь тем, что человеку больше всего необходимо. Если после 5-10 лет таких усилий урожайность даже сада, грубо говоря, в 6-10 соток, не больше, я даже про гектары не говорю, она будет такая, что она не просто там обеспечит семью из 10 человек, но и обеспечит возможность с этих деревьев продавать столько вам продукции тем же, кто живет в городе, потому что я же не предлагаю вам навсегда покинуть город, да, и забыть про него. Наоборот, обеспечить продажу этой продукции с помощью интернета, и с помощью знакомых, и показать, насколько это вкусно, приятно, полезно, и как это отражается на вашем здоровье, со множеством других деталей. Плюс, опять же, если у вас есть семья, а это лучше, конечно, мы говорим в основном про, как минимум, родовой именно имение, ну, родовое поселение, родовое, как минимум для начала свой родной дом для себя, потому что выйти на уровень поселения, это, конечно, хорошо, когда множество единомышленников соберутся, но не у всех это получится, давайте скажем правду, потому что кто-то там, например, захочет просто вернуться на свой участок земли, а кто-то будет в течение длительного времени закладывать этот сад и приезжать просто на лето отдыхать. Хотя бы вывозить детей. То есть у всех разные ситуации. Я просто... Кто-то останется, может, даже в городе. Но если человек даже остался в городе, то прошу обратить внимание этих людей, что самые полезные все продукты произрастают в вашем регионе. То есть если они откуда-то привезены, это уже совершенно не то. И опять же, то, что выращено, ну, я имею в виду хотя бы те территории, где растут все-таки деревья, то, что выращено в вашем регионе, оно вам намного полезнее. Если это выращено людьми просто, которые живут и живут для себя, то они не будут обрабатывать химию, вносить какие-то агрессивные удобрения, тянуться за каждой копейкой, то в итоге они станут основой для здоровья даже тех, кто в городе останется и даже... И вот им будет нравиться в городе жить. Ведь это право каждого. Если вы считаете, что это возможно, пожалуйста. Но пока мы имеем ситуацию такую, что фактически большие города вытянули на себя все население деревень и фактически в себе их переварили. То есть нет долгой жизни, никто почему-то не заработал. Продолжительность жизни сократилась и вытянул население поселков, теперь уже вытягивают население с других стран. То есть начинают заменять мигрантами, потому что не хватает ни рождаемости, ни здоровья, люди долго не живут, а там нужно хотя бы просто элементарные работы делать, и давайте мигрантов завезем, это подается как говорится, выход из ситуации. Вот такой выход отличный из ситуации. Для кого отличный, непонятно. То есть сейчас все, к сожалению, все не направлено на здравомыслие, оно не направлено на то, чтобы обеспечить вашу долгую жизнь, только если, конечно, вы не собираетесь жить как биоробот и там устроить себе 5-6 операций по смене сердца, как некоторые делают, чтобы прожить долго. Но это путь, скажем так, демонических существ. И здесь бы хотелось обратить внимание тех, кто все-таки не демонические существа по сути своей, хоть и живут сейчас в системе саморазрушения, и тех, кто действительно хотят инвестировать. Но я вам открою огромный секрет. Есть одно место, куда вы можете всегда и должны инвестировать любые свои энергетические возможности. Это одно место. Это вы, ваш род и ваша природа. Все, точка. Все эти биткоины, шмиткоины, рубли, доллары, фунтики, стерлинги – это все пустые бумажки. Потому что каждая из этих бумажек состоит из 100 чего-то, там, копеек, центов, еще чего-нибудь. А если спросить, а вот 1 цент, он чему равен? Вам скажут, ничему. А 1 копейка, чему она равна? Да ничему она не равна. То есть она равна нулю, пустоте. Так что все те бумажки, которые вам сейчас показывают, а сейчас вы же знаете, сейчас вообще переводят на деньги без бумажек, то есть на электронные нолики, которые вы даже не видите и не получаете. То есть это чистая пустота, то есть подмена понятий, обман. Почему пустоты вам всегда не хватает? Потому что она у тех, кому вы согласились отдать свою пустоту. Ваш же родовой сад, он заставит вас, ваш родовой дом, он заставит вас думать не только однолетними периодами, вот сегодня, как говорится, что мне нужно сегодня, но и уже мыслить в длительном промежутке, так, что мне нужно сделать за 5 лет, за 10, за 20, за 30, за 100. Потому что если у вас нет плана прожить те же 150 лет, а как вы проживете, у вас даже планов таких нет. Заметьте, вот эти 5-летние планы, они не просто так появились, только это фактически какой-то элемент прошлого, когда люди создавали себе планы не то что на года, а на десятилетия. И некоторые государственные структуры, и даже демонические эти планы перехватили, потому что те же демонические структуры, открою вам секрет, они составляют планы там, на 50 лет, на 100, вот у них есть такой план. И я вам предлагаю тоже вспомнить, что нужно делать такие планы, как прожить долго и счастливо. Считаете ли вы, что можно, например, быть счастливым в бетонной коробке со своей семьей, с детьми, и сколько можно детей иметь в этой бетонной коробке? Плюс, как прожить? Это не значит, что нужно отказаться там, от электричества, от дорог, от интернета и все там. Поселиться в избушке на курьих ножках и ходить только рубить дрова. Нет, не об этом же речь. Речь о том, чтобы, опять же, произвести освоение огромных пустующих территорий, которые пригодны для этого освоения, чтобы человек различными методами вернулся с гармонией, с природой и показал путь не только себе, своим соседям, но и фактически всему миру. Показал это на основе здравомыслия, показал это не на основе каких-то гуру, а на основе действительно обмена опытом, использования современных возможностей того же интернета. И обмениваясь опытом, делясь этим, возвращаться на землю, показывать, как действительно человек может прожить долго и счастливо, и от чего, что нужно в современном мире исправить. Потому что, ну, я все это могу смело рассуждать об этом, потому что свои первые 32 года жизни я прожил как раз в этом скворечнике, как я его люблю называть. Хоть он у нас первый дом и стоял на земле, но все равно город есть город. Плюс я был и у деревни у своей бабушки, там, где жили мои родные. Плюс сам же 6 лет назад сбежал из города, причем не просто убежал от города, а осознанно выходил из системы самоуничтожения. Это длилось очень долго, на протяжении многих лет. И, например, если, скажем, из системы общей я уволился, там, это был фактически 2006 год, то фактически окончательно переехать на землю я смог только в 2012 году. То есть мне понадобилось 6 лет, ну, а по факту даже больше лет для подготовки, чтобы вернуться на землю. И то, вернувшись, я, например, занялся осознать, а что мне нужно в первую очередь. Что мне нужно, что лучше, что больше всего даст эффекта, что больше всего обеспечит меня всем необходимым. И не только, я же говорю, питанием, чистым воздухом и водой, ну и в итоге даже и тем, что люди называют деньгами, потому что многие вещи из деревни сейчас не просто есть спрос на природные продукты, он колоссальный, и он ничем не удовлетворен. Людям нужно это все объяснять и показывать, потому что, как мы знаем, зло кроется в деталях. Деталей огромное количество. И то же слово «счастье» – это состоящее из множества частей. То есть человек, кто-то может будет счастлив, если он всю жизнь свою проживет на земле, будет именно созидателем, ну а кто-то родится в городе, часть проживет в городе, проработает и может на землю вернется ближе к пенсии. У каждого свой путь. Но только, я считаю, что только мы в состоянии изменить эту ситуацию экологической катастрофы, которая ежедневно нарастает по всему миру. Только у нас находятся все эти ключи, показать на своем примере, как можно самоорганизоваться на основе здравомыслия. Потому что если ты у себя в голове наставил кучу барьеров, сказал, нет, это невозможно или невозможно никогда, то, конечно, никто за тебя это делать не будет. Ты должен сам себе создать образ того, что ты хочешь, а этот образ должен просто соответствовать фактически народной культуре. Соединить в этот образ, вплести на основе здравомыслия все самое лучшее, что нам необходимо в современном мире. Ну, по факту, по большому счету, для начала это, конечно, без связи в современном мире нам не обойтись, и она нужна. Хотелось бы иметь хоть какой-то более-менее адекватный подъезд, хоть дорогу какую-то, но это для тех, кто все-таки соберется сам себя обеспечить, сам себе обеспечить долгую жизнь, причем счастливую. И хочу заметить, что, например, и раньше в детстве, когда меня там вывозили в деревню на лето хотя бы, потому что, ну, для детей это вообще раздолье. 3 месяца там ни на каких курортах Турции ты не поотдыхаешь, а в деревне это чистое раздолье, витамины, живая природа, которую современные дети вообще не видят. Для тех, кто повзрослее, это можно охарактеризовать как, скажем так, не просто экологический, а природный туризм, когда людей, опять же, живущих в городах, у которых есть хотя бы понимание, необходимость, что здоровье и долголетие возможно обеспечить только если ты живешь в гармонии с природой, на этом тоже не стесняться, а зарабатывать, потому что тоже просвещение для людей. Если человек ничего не положил, он фактически, ему это не интересно, он, если ты ничего не приложил, не положил усилий, даже не потратил никакой своей энергии, ни человеку это не интересно. Послушал и дальше пошел. То есть тут ничего зазорного нет. То же самое, все ответы на эти вопросы, мы тоже много раз об этом говорили, что фактически все скрыто в народной культуре. Фактически, опять же, мы говорили про домострой, как правильно спать, как правильно питаться, потому что все, вот правильный дом, правильный, его можно организовать только если ты живешь на земле, у тебя есть свой участок земли. Организовать правильный дом для жизни, а не для самоуничтожения человека в городе современном, ну фактически это невозможно. А раз это невозможно, значит вместе с здоровьем вы будете тратить свое время, деньги, все, что заработали, вы все отдадите на лечение, либо просто рано уйдете из жизни, я же говорю, когда мы наблюдаем эффекты, которых никогда раньше не было, болезни, про которых никто не слышал, до глубокой старости теперь поражают людей фактически и в 16 лет, и в 20, и в 30. И почему это происходит? Потому что и утеряна гармония с природой. А когда утеряна гармония, о каком долголетии может идти речь? Только об искусственном, что фактически нам и предлагают по всем каналам, когда пишут, а давайте там человеку эту косточку заменим металлическим протезом, там, сердце сделаем искусственно, еще что-то сделаем искусственно. Вопрос, а почему оно все износилось? Почему люди раньше могли жить очень долго, счастливо, потому что если ты несчастлив, ну зачем тебе 16 детей? Сейчас же у людей фактически, люди либо не могут создать семьи, потому что разрушена вся эта культура, люди фактически несчастливы, это сделано специально, потому что большие города, скажем честно, они созданы чисто с одной целью, для того, чтобы человек пребывал всегда в низких вибрациях, И вся эта низковибрационная энергетика собирается определенными низковибрационными сущностями и пускается на их нужды. Вибрации же счастья и долголетия, гармонии с природой, они высокие, они этим сущностям не подходят. И, честно говоря, организовать их в современных городах невозможно. Почему раньше, опять же, города, там ученые не могут найти очень крупных городов по Земле и делать вывод, ну, населения было мало. Было мало населения, поэтому нет возможности там миллионные города было содержать. Да ничего подобного. Просто раньше люди жили в гармонии с природой, и там, честно говоря, там, если поселение вырастало больше 10 тысяч, то нужно было идти дальше, осваивать новые земли. Если, а сама столица, там была максимальная численность 144 тысячи. Это по, скажем так, древним данным. Вот такие, то есть самые крупные города не должны были превышать 144 тысячи. Если есть возможность расширяться и идти дальше осваивать, значит все там. До 10 тысяч населения, все, идите дальше. Почему мы сталкиваемся с тем, что раньше территория, я же говорю, была равномерно фактически расселена. Люди жили в гармонии с природой, жили очень долго. Хотя, конечно, уже утрата культуры приводила к тому, что больше всего обращались внимание на, там, на однолетние культуры, на ту же пшеницу, на ту же картошку. А однолетняя культура, я же говорю, она делает и человека однолетним, фактически забирает у него здоровье, и человек становится, и долголетие ему начинает только казаться, что это какой-то миф, потому что и питание, и вся окружающая твоя среда сводит все твои возможности человеческие по долголетию фактически в ноль. Там, конечно, присутствуют и генетические факторы, и, ну, и такие внешние факторы, как войны, революции, организованный специальный массовый голод. Все это, конечно, присутствовало, но сам факт, что когда мы говорим, что сейчас есть, происходит катастрофа, в принципе, экологическая, да, и по всем другим направлениям на Земле, то остановить ее, переломить или пережить, как хотите это воспринимать, и тем более прожить долго и счастливо, да, можно, только если люди войдут в гармонию с природой, вернутся. За них это никто не сделает, не будет, не прилетят ни инопланетяне, ни китайцы не приедут, ни индусы. Это возможность только у нас. Если мы это не сделаем, ну, будет фактически самоуничтожение, жиры. А из тех 500 миллионов, как написано на том памятнике в США, который там товарищи иллюминаты, как говорят, построили этот памятник, и там написано, что население Земли 500 миллионов и хватит. Потому что при такой системе потребительской, потребительского отношения к природе, к Земле, конечно, больше 500 миллионов потребителей Земля не вынесет. Сейчас нас говорят, что миллиарды, мы все, большинство из этих миллиардов относятся к Земле потребительски, фактически превратили Землю, я же говорю, в помойку. И то, что уже нас не обеспечивает ресурсами, но оно не обеспечивает только по одной причине, потому что утрачена эта гармония с природой, утрачено понимание природных процессов не только на Земле, но и в самом человеке. И все это приводит к тому, что, я же говорю, долголетие становится мифом, а счастливых людей, их сколько ни ищи, но фактически не найдешь. Человек может быть счастлив там минуту, день, ну, сказать, что у человека полностью была счастливая жизнь, он прожил ее как созидатель, он давал жизнь, а не забирал ее повсеместно на всех уровнях, как, действовал как демон и в отношении и себя, и природы, и окружающих, то это и приводит к тому, что продолжительность жизни сокращается. А сокращается она, опять же, потому что природа тоже включает автоматические системы защиты. Она не может выносить такое количество разрушителей, демонических существ и людей, которые стали этими существами. И если этот процесс не изменится, то могут запуститься процессы самоочищения и глобальные, которые мы встречали и раньше. Ну, там в основном потопы мы видим, конечно, происходили раньше от того, что люди дошли до определенного уровня саморазрушения и саморазрушились. Но я думаю, и Земля может сделать все сама, чтобы таких демонов, разрушителей убрать с поверхности своего лица, и быстро восстановиться, чтобы сюда или выжили, или завезли только тех, кто способен быть созидателем. А значит, тоже и жить и долго, и счастливо, и показывать, как это делать другим, индивидуально, и в группах. И если кто-то сможет организовать, скажем так, в кавычках, большой счастливый город, я с удовольствием на это посмотрел бы, но пока все эти попытки, они с треском провалились по одной простой причине. Там отсутствовало здравомыслие, отсутствовала опора именно на опыт, опора на содружество с природой. И фактически все эти ответы есть в народной культуре. Они элементарные. Почему сейчас ни в школах, ни в институтах им не учат? Почему людей сейчас не учат именно мыслить? Потому что если человек начнет мыслить, он начнет давать элементарные ответы на элементарные вопросы, и вся эта система развалится. Человек будет обращать внимание больше, я говорю, на то, куда можно вкладывать бесконечно, а это он сам, его род, его природа, то есть его земля. Человек должен быть хозяином своей земли, потому что многие там гордятся достижениями своей страны, но они не являются даже хозяевами земли этой страны. Нет земли никакой своей. Пускай. И насколько трудно высадить сад, да, нужно будет какое-то усилие, скажем честно. Но в итоге он вас, я же говорю, обеспечит вас не только всем необходимым для жизни, но и станет вот этой частичкой счастья, которая даст вам возможность жить и долго, и счастливо не только вам, но и вашим детям, и вашим соседям, и вашим родным, и обеспечит вам и долголетие, гармонию с природой и с другими людьми. Потому что люди начнут меняться только если они будут фактически, часть людей может только повторить что-то. Не все способны что-то найти, что-то открыть или вспомнить, или реализовать то, чего не было. Поэтому ключ в гармонии с природой, в гармонии в родах, с родными, в гармонии с другими людьми, единомышленниками. И наша задача, если мы хотим жить долго и счастливо, научиться просто использовать здравомыслие, объединить людей на этой основе, потому что, скажем честно, один человек – это хорошо, но любая группа людей, она получает результаты намного больше. Почему, если мы посмотрим в прошлое, там, например, были развиты серьезно артели, когда люди своего поселения объединялись, опять же, производили что-то нужное, а нужно сейчас фактически все. В городе ничего подобного нет, нет никаких экологических продуктов питания, экологической упаковки, природного всего этого количества необходимого для города, его фактически сейчас не существует. Все подвержено обслуживанию пустоте, и я предлагаю просто людям самим научиться здравомыслию, перестать поклоняться гуру и каким-то непреклонным утверждениям, самим все проверять и выходить из этого системы саморазрушения, а вернуться к гармонии с природой, вернуться к здравомыслию, понять и составить для себя планы, как это реализовать, как вы видите реализацию этого здравомыслия для того, чтобы прожить максимально долго и максимально счастливо. Потому что, ну, в моем понимании, я же вам предлагаю не работать там с утра до вечера, а предлагаю дать возможность работать природе. Потому что если человек не мешает, а направляет природу, ну, посадил деревья, которые ему нужны, вот и все. Но деревья не просто дерево. Рядом с деревом должен быть кустарник многолетний. Рядом с кустарником многолетняя трава. Рядом все это должно быть, например, на основе грибницы быть создано. Кто захочет, тот там заведет себе кошечку, кто собачечку. То есть кто-то и курей запустит, кто-то уток, я не знаю, кто-то пойдет на рыбалку. Вопрос в том, что человек для того, чтобы все это обеспечить, ему нужно будет в итоге создать гармонию. А если создана гармония с твоими руками, ты создал гармонию, твой сосед, то ты уже не позволишь ее разрушить. Ты уже не будешь бросать там свои какие-то отходы в свой сад. Будешь ты это делать? Нет, не будешь. Будешь ли ты использовать химию для того, чтобы отравить себя, своих детей и соседей? Нет. А если у тебя есть сад, то, пожалуйста, ставь улики. Пускай и пчелки там полетают. То есть это уже фактически получается целая... Почему природа? Получается, вы воссоздание природной системы в целостной, не просто там поля пшеницы там, или одни рощи грецких орехов. Нет. Вот я, например, вам привожу пример. Вот, как говорится, я заразил своего брата этим направлением, что все это саморазрушение, нужно возвращаться на землю. Вот он вернулся на землю. Фактически он, как говорится, находится в этой системе, как и вы, большинство наших слушателей в городах. Но на все выходные и праздники он приезжает к себе в дом, там отдыхает с семьей, там гуляет с собачкой и тому подобное. То есть он фактически несет определенные затраты на то, чтобы попасть туда. Но те деревья, которые у него в саду растут, а у него в основном, ну, лучше всего там растут орехи. В итоге по осени он собирает эти опавшие орехи и потом сдает их на переработку. И в итоге просто там на трех орехах он зарабатывает денег столько, что они окупают ему весь его, ну, все его топливо, все его затраты на машину для поездок в ту же деревню. Хотя там он не живет. Так это там у него, ну, пару деревьев там на 20 сотках обеспечивает его всем необходимым. Но есть же и другие, и кустарники, и более молодые деревья, что он посадил, которые вырастут скоро. То есть пройдет еще 5-7 лет, и уже у него в саду, как и у меня, будут расти такие растения, которых, во-первых, вы или не купите вообще, их просто нет. И они стоят очень, и очень дорого, и очень полезные по витаминам. И в итоге всей этой деятельности, понимание того, что ключ нашего долголетия в наших руках, что человек, у которого нет своей земли, он вообще, скажем так, не записан в книге жизни. Его нет. Он висит где-то в своем скворечнике, в котором я много лет прожил. Я вам хочу сказать, ну, хорошего мало. Долголетием там и не пахнет. Делать счастьем, ну, если за счастье принимать только скоростной интернет и возможность получить пустоту, ну, имейте в виду, если даже вы смогли заработать какие-то фантики, если вы их не обменяете, то вы знаете, что они 5-10, раз в 5-10 лет устраивают экономический кризис, и все эти фантики списывают. Сейчас же они их вообще ставят в электронный оборот, когда люди, даже эти фантики даже и в руках не будут держать, и в итоге будут поставлены просто под прямое управление. Алексей, если как ты думаешь, нужно ли еще что-то добавлять? Потому что в основном я высказал. Если есть какие-то вопросы или как что-то развернуть нужно, по твоему мнению, прошу обратить мое внимание. Угу. Но мы с тобой можем немножечко поговорить еще минуток 10, а потом перейти к вопросам, которые у нас в чате Народно-славянского радио появляются. Всем напоминаю, что мы принимаем вопросы только из чатов Народного славянского радио. Это сайт slavradio.org, это канал на YouTube youtube.com/slavradio. На других каналах, ютубах, сайтах и прочих-прочих мы просто ваших вопросов не видим. Так что если хотите поучаствовать в эфире, позадавать вопросы, то заходите или на сайт Народнославянского радио, либо на наш канал в Ютубе. Итак, ты поднял очень интересные темы, и большинство людей, в общем-то, согласны. Появляются, конечно, некоторые люди, говорят, ну, говорит прописная истина, для чего он это говорит, зачем это? Он говорит, ну, оставим их со своими предположениями, для чего и как. Это пускай они сами же додумывают, для чего и как. Наша задача людям рассказать то, что, в общем-то, является естественным. Потому что если человек нарушает свое естество, то в этом случае он уничтожает сам себя. Естество – это часть этого мироздания. Это мироздание человек сам уничтожить не может. Он может как-то нарушить какую-то его часть, но в дальнейшем все вернется на круги своя, но только уже без человека. Потому что, нарушив эту часть, человек уничтожает сам себя. Это истина вселенская, поэтому никаких сложностей здесь, я думаю, в понимании быть не должно. По поводу, вот когда ты рассказывал, детей отправлять в деревню и так далее, да, я сам помню свое детство и сам постоянно там пребывал и благодарен за то, что очень много времени там проводил и с малолетства знаю прекрасно, как там все это делалось. А поскольку в те времена единственным средством цивилизации, доступным в деревнях, ну где во всех случаях был, это было только электричество и радиоточка, которая из какого-то сельсоветного там места звучала на все деревни райцентра, так называемого, то, в общем-то, люди все готовили сами. Готовили сами хлеб, сами возделывали землю, друг другу помогали, все это было на моих глазах. Поэтому я так или иначе представляю уклад жизни деревенский тех времен, и уклад жизни тех времен, он передался мне сейчас, живой на земле, поэтому я прекрасно знаю, что это такое. Причем в свое время, так же, как и кое-кто из наших знакомых, я тоже ушел из города, потому что понял, что в городе я больше жить не могу. И вот уже несколько лет довольствуемся тем, что живем в своем доме, у нас только есть, опять же, из благ электричества, но и вот интернет еще для того, чтобы эфиры можно было проводить. И все. Поэтому все, о чем ты говоришь, оно знакомо и оно понятно. И мне хотелось бы услышать вопросы, которые бы помогли разобраться людям с тем, а как им быть. Вот что, бросить все и убежать? Или, может быть, с кем-то объединиться? Поэтому вот такие вопросы сейчас, на мой взгляд, очень-очень важны. Задавайте, пока еще есть время. Ты дальше сказал о том, что очень важно здравомыслие, когда человек живет на земле, это само собой, и многие поселения, и эко-поселения, и кооперативы, которые эко-кооперативы, они, ну и родовые, естественно, поместья, они приходят в упадок, к сожалению, потому что люди или не обладают здравомыслием, или, как им кажется, обладая здравомыслием, но они не учитывают всех основ нашей сегодняшней жизни. И вообще жизни наших, ну, скажем так, основ, вернее, основы нашей жизни не учитывают. И поэтому это здравомыслие видимо. На мой взгляд, любой человек, который пытается что-то достичь в этой жизни, должен на основе здравомыслия разобраться еще в нескольких вопросах. Первый вопрос, если он собирается жить на земле, а на земле одному жить тяжеловато, сразу вам скажу, можно на земле жить тогда, когда есть какая-то общинность. Причем общинность – это не когда вы водите хороводы, не когда вы стучите в бубны под кедрами. Нет. Общинность – это когда есть общее дело. И многие люди, когда со мной вот на эту тему начинали давным-давно еще разговаривать, говорили, да ладно, какая общинность, что то, ну какое общее дело можно тут развернуть, общее дело – тут дорогу проложить, электричество, газ, если нужно, ну, в хороводы поводить, проводить собрания. Я говорю, ребят, пока у вас есть, нету, вернее, общего дела, никакой общинности у вас не будет. Сначала они со мной спорили, потом проходил год, потом наступал второй, и они понимали, что в конечном итоге я был в этом отношении прав. Потому что общинность – это когда есть общее дело. Ни один хоровод, ни один сбор там, про песни попеть или там, поговорить, он не создаст общинности. Но когда у нас есть общинность, то мы сталкиваемся с понятием взаимоотношений. И вот если здесь мы не учитываем одного интересного фактора – в взаимоотношениях или в жизни самого себя, то в этом случае тогда мы не получим и общинности, и мы не придем к здравомыслию. Что это за фактор? Это знание, понимание и применение варновости. Вот об этом сейчас мало кто говорит. Да, у нас стали появляться разговоры, ну вообще так есть люди, которые про варность говорят, но иногда говорят достаточно поверхностно. Я же в свое время очень глубоко это все разобрал, и поэтому, вот поверьте, не просто так языком здесь треплю. Варновость – это не то, что, как сейчас многие подумали, наверное, кто не знаком с этим пониманием, это не то, что говорится в индийских трактатах или в индийской какой-то ведической культуре, потому что есть разница между северной славяно-арийской ведической культурой и южной, юго-восточной, как я называю, индуистской. Варны и касты, в отличие от Индии, это не жесткие какие-то указание, как ты должен жить дальше, если здесь родился, а это твое предназначение для того, чтобы ты как можно лучше проявил себя в этой жизни, чтобы достиг максимально возможных результатов. Не только для себя самого, но и для своей семьи, для общества и для державы. Вот в Индии там несколько все более жестко. Родился, ты вылезти не можешь. А в славяно-арийской, то есть северной традиции, в северной нашей ведической культуре, эта жесткость отсутствует. Ты познаешь, как по кастовости, умение своего отца, он тебя обязан учить, или матери, а дальше ты вправе выбирать, что тебе нравится. Но варновость не передается по наследству. Вот это очень и очень важно. Варновость – это индивидуальное предназначение человека. И поэтому вот такой жесткости, что если ты родился вот здесь ты должен и так далее жить до конца своей жизни, и твои дети тоже здесь будут жить, и ты должен выполнять вот это, например, там навоз двигать лопатой, то это ошибочно. Вот такого у нас не было и быть не может. Ну и, естественно, из-за чего рассыпаются все вот эти вот интересные наши собрания, эко-поселения, родовые поместья, и почему там ничего толком не появляется, это отсутствие ведического мировоззрения. Люди, которые просто почитали какие-то книги или послушали какую-то умную говорящую голову, как я называю, котов Леопольдов, которые все время говорят: давайте жить хорошо, да, жить дружно, они начинают впадать в какую-то такую эйфорию, а эйфория – это признак фанатизма и немножечко недалекости, на мой взгляд, к сожалению. И когда мир показывает себя несколько с другой стороны, нежели чем им это казалось, то потом наступают очень серьезные проблемы в их жизни, депрессии, уход с земли, возврат в цивилизационные отношения, в курятник, где накакай на нижнего, клюй ближнего и смотри попу вышнему. И вот тут куча-куча проблем. Поэтому здравомыслие, на основе здравомыслия – это познание себя, то есть познание варновости и определение своей дальнейшей кастовости на какой-то срок жизни. Кастовость может быть не постоянно, она может быть изменчива. И ведическое мировоззрение. Когда мы это все имеем вместе, вот тогда с точки зрения ведического мировоззрения, ведической культуры и варновости, человек понимает, кто он, зачем он может объединиться с другими людьми, понимая, кто в поселении, в общине вот способен сделать это, кто способен сделать это, и выбираются самые лучшие в своем направлении, самые достойные. И тогда не случается такое, что, к примеру, кухарку назначили управлять, а кухарка просто наслышалась, что да, она может управлять, но при этом управлять не умеет. И вот эти проблемы, если варновость не учитывается, они будут присутствовать, если будет учитываться, то они присутствовать не будут. Ну, как-то вот так. Если тебя завлекла такая моя беседка, то у нас еще есть несколько минуточек, ты можешь как-то парировать или что-то возразить, или, может быть, наоборот, чем-то поддержать мою такую пылкую речь. Здесь речь правильная, но вопрос в чем? Это совершенно верно, потому что есть и люди индивидуально, которые возвращаются на землю, но максимального эффекта, конечно, можно достичь только в общине. В общине единомышленников, которые имеют одинаковый взгляд на мир. Про ведический взгляд, о чем и идет разговор. Действительно, ведь в том-то и дело, что такое веды? Веды – это знания. И знание очень простое. Если кухарка будет управлять, ну, мы получим вот уровень кухарки. То есть все развалится. Поэтому каждый должен быть на своем месте, в том числе и в общине. И приносить максимум пользы не только себе и своей семье, но роду и народу, то есть и общине. Поэтому это правильно. Но факт в том, что ты правильно говоришь, что общины-то разваливаются. То есть люди приехали, кто-то приехал поиграться, кто-то действительно переехал жить. А в итоге они собрались вместе там, кто-то наигрался, у кого-то просто закончились деньги, и разбежались, разочаровались, и это... Второй этап, он еще более сложный, чем просто индивидуально вернуться к гармонии с природой. Там, высадил сад, да и все, и приезжай на лето, детей вывози, да отдыхай на майских праздниках. На майских праздниках да летом отдохнул, красота, дача. Нет, конечно. Община – это, скажем так, все равно, что следующий уровень. Потому что первый уровень – это семья. Если нет семьи, то какая может быть община в итоге? То есть человек, нужна община, да, нужна. Нужно, чтобы каждый был на своем месте, нужно. Но опять же, если мы посмотрим в прошлое, то там в основном-то общины были сформированы не только на ведическом мировоззрении, а сформированы на родовом принципе. То есть все общинники это фактически были родственники. А сейчас-то, вот Алексей-то, какие же родственники, когда людей там мало осталось? Вот же в чем проблема. Люди собираются, но не собираются совершенно разные. Да, ну там кому-то понравилась идея жить на земле, кому-то кто-то услышал, что да, там, наверное, гармония будет, чистое питание, воздух, еще что-нибудь. Или не нужно будет работать 24 часа в сутки, не знаю, там природа все обеспечит. Да, природа может все обеспечить, если к ней подойти за здравомыслием. И нужно подходить к природе, к ее возможностям не с точки зрения потребителя, а с точки зрения именно дружбы самого человека, его семьи и общины. А в итоге рода, народа, то есть еще больших объединений людей. Но какой основной путь? Я считаю, что он от индивидуальных возвращений на землю, просто семья возвращается на свою землю. Тут же вопрос еще в чем? У каждого из нас есть то место, где нас может принять наша земля. Где нас ждет земля. То есть это наша земля, она для нас. Мы там для своей земли в первую очередь нужны не просто земля для человека, но и человек для земли. А уже с этого уровня человек, семья, уже и должна формироваться община. Но какая община, которая вырастет ли на этом месте за счет роста просто численности самих индивидуальных людей, которые подходят и для земли, и в итоге и для себя. Потому что вытянуть даже с города миллионников определенный круг людей, которые подходят для создания общины, на сегодняшний день это фантастическая ситуация. Почему ты правильно сказал, что многие общины-то разваливаются. Плюс, вот есть, ты правильно вспомнил про варны, касты, есть каста ведающих. Они раньше всех проснулись, вот они проснулись, говорят, вот мы ведающие, мы знаем там, и с культурой там знакомы, что-то в родах сохранилось. Вот они проснулись, и получается какой нюанс. Есть ведающие, но нет защитников рядом с ними, нет торговцев и нет простых рабочих. Вот в чем дело. Нет же этой системы, она не работает, ее нет, просто нет. И поэтому ведающий человек возвращается там на землю, а к нему, вместе с ним, например, собираются люди, которые просто находятся в состоянии рабочего, если ты его научишь, он будет тебя делать, да. Ну, а, например, того же торговца, который бы обеспечил торговлю тем, что сможет произвести община, ее нет. Плюс те же ведающие, они не всегда используют возможности правильно современные, то есть современный интернет, вместо того, чтобы открывать школы, по которым, например, вот мы строим там экологичные дома. Вот это артель, как говорится, людей, которые, и она и община, и артель, и у них есть хотя бы основной заработок, или то, что они делают и показывают, людей привезли, смотрите, вот наши дома, или давайте мы вам устроим здесь природный туризм, или давайте построим вам такой дом. Ведь это фактически днем с огнем. Нельзя таких общин найти. Они есть индивидуальные люди, но вот общины такого типа, которые хотя бы собраны хотя бы по возможностям, по умениям, то есть вся эта система разрушена. Нет этой структуры. И чисто ведающие люди, и, например, просто весили, базовая варна, они, например, не в состоянии это сделать. Им нужен еще тот, кто обеспечит это хотя бы продвижение, реализацию этой продукции, товара, рекламу. То есть как раз нет тех, кто будет заниматься реализацией торговцев. Потому что все современные торговцы, они, скажем так, это не торговцы, которые обеспечивают общину или прирост в роде или народе. И так было частенько раньше. Это те, кто работает сами на себя. Их задача ограбить всех вокруг, и они просто находятся в том же демоническом состоянии. Им не интересно, там ведающий, неведающий, простой человек. и все же это неинтересно. И поэтому, да, сейчас лежит большая ответственность на ведающих людях. Огромная ответственность. Чтобы восстановить эту систему и показать всю ее многогранность и предложить не только общинникам, которых как-то надо еще, как говорится, провести их отсев из города, их перевести в деревню или дать такую возможность хоть это увидеть. И поэтому люди собрались, разбежались и собрались. Да, есть желание, но нет понимания, тем более, что все-таки разные регионы, разные люди, разных умений и возможностей, то есть это все задача, которую нужно решать, в том-то и дело. Это, но нужно ее решать. Но я бы хотел посмотреть на удачные примеры этих решений. Что вот да, мы собрались, там 10-20 лет живем, община разрастается, богатеет и живет на здравомыслии. Потому что в основном организовываются сейчас, скажем честно, секты. Там, секта, там, свидетели вот этой говорящей головы. Вот он красиво говорит, давайте к нему. Или нет, вот эта говорящая голова лучше говорит. Нет, давайте к нему. А многие из этих говорящих голов не просто ведающие, она, например, занимается самообогащением. Или просто же создают секту, чтобы тех, кто их просто обслуживал, не для того, чтобы лучше становилось в мире, в народе или в природе. Нет, ну просто вот, вот такое течение, как говорится. Нельзя это остановить, возглавить. И тех, кто желающих возглавить, но не имеющих ни способностей, их, конечно, хватает. Поэтому лично я не знаю массовые примеры эко-поселений, или, опять же, слово эко мне вообще не нравится, потому что эко – это неприродное уже, уже что-то неприродное. А вот если природное поселение, да. Вот давайте вспомним название наших. Село. Давай прочитаем в обратном направлении. На околице леса. Деревня, то есть где эта деревня находится? Среди деревьев, то есть поселение, где деревья есть. То есть они все это есть и в наших названиях. То есть можно ли сейчас создать поселение изолированное от всех? Ну может и можно, но зачем? Зачем это создавать? То есть ответственность, да, на ведающих людях, которые бы на своем примере показали, как это делать. И вот я, например, даже по образованию управления. Так ты знаешь, чем я занимаюсь, как говорится, в своем поселении? Я человек, который вообще по образованию управленец, вынужден был заняться тем, что начал людям печи восстанавливать. И своему брату восстановил, себе, как говорится, показываю, как это делать другим людям. Потому что во всем поселении это, этими знаниями никто не обладает. И пришлось восстанавливать себе, потом брату. И оказалось, что все эти, те, кто живут в этих деревнях, они вообще не в курсе, как это правильно делать. Вообще не в курсе. Хотя они должны были мне рассказать. То есть все утеряно. Многие технологии, понятия утеряны. Просто взять что-то из прошлого и применить очень трудно. Нужно все переосмыслить, подтвердить, показать людям, как это делается, как проверить в любых условиях. И потом это реализовать не только индивидуально, но и, конечно, на общинах. И не экологических, не общинах по интересам, а именно общинах в итоге. Если устойчивые были родовые общины, значит и новые общины должны быть родового типа. Потому что только родовые общины показали свою устойчивость на протяжении тысячелетий. Опять же, там есть свои генетические законы, конечно, есть, они в культуре все сохранились, законы рита, как это должно делаться для того, чтобы ну, был максимальный эффект и не было вырождения. И это есть. И люди сейчас, многие заражены этими вирусами, которые они подхватили в современном городе, в современном мире. То есть о том-то и дело, нет ответа для всех одинакового. Хотелось бы показать и приобрести этот опыт. Хотелось бы обмениваться этим опытом и в интернете, и в больших городах. Хотелось бы, чтобы люди обратили на это внимание. Потому что известно очень просто, на что ты обращаешь внимание, то и будет увеличиваться. То есть если тебе интересно здравомыслие, тебе интересно долголетие, ну, интересно долголетие и счастье. Все, можно ли быть счастливым, если ты уничтожаешь всех кругом? Ну, если ты демон, да, ты можешь быть, может, сейчас. А если ты не демон, если ты не разрушитель, то ты тогда кто? Ты, ну, тогда созидатель. Ты можешь созидать индивидуально для своей семьи. А потом уже, может, ты сам себе покажешь, какой ты человек. Ты можешь быть хорошим хозяйственником или хорошим торговцем, или ты просто воин, ну, вот, вынужден заниматься там еще чем-то, или ты управленец. Но вот сейчас, ты же и сам прекрасно знаешь, что даже те же кастоведающих и в прошлом, они не всегда занимались чисто там определенным своим деятельностью. Они, у них было и свое хозяйство, они тоже, не всегда их обеспечила община, а община им давала, ну, необходимая помощь, но не значит, что они 100% их обеспечивают, чуть ли шили одежду, там кормили, все делали за них. Если это надо было, делали, да. А сейчас наоборот, вот этот привет от ведающих, он тоже слабоват. Потому что, ну вот люди, я говорю, вот собрался ведающий, и там, а торговцев нету. Вот все, что бы они не производили, они не могут продать. Ну да, там много у тебя чего-то есть, но тебе же тоже что-то нужно пока из мира. Ты не живешь в состоянии полной автономности. Вот я в своих исследованиях, вот как раз мои исследования направлены на состояние действительно полной автономности. Сейчас я и показал, как можно брать ту же энергию из воды. Напомнил, что у каждого из нас есть источник воды. А значит, освещение можно сделать в любом месте, даже без проводов. Это, а если есть энергия, значит, можно сделать и отопление. Но, например, запустить в сегодняшних условиях производство этих приборов массовое, для того, чтобы просто один конец воткнул в источник воды, реку, озеро, а другой конец подсоединил к своему там отоплению дома и освещению, оно заработало. Ну, для меня, конечно, индивидуально это крутовато звучит. Если я пойду к бизнесменам, то это все превратится в миллионные стоимости, и фактически мы потеряем полностью контроль над этими технологиями и использованием. То есть это есть? Есть. Это возможно? Возможно. В том числе возможно информацию передавать большими объемами через ту же воду, и не только воду. То есть все это возможно было в прошлом, все это можно реализовать. Все это нужно подтверждать с помощью современных приборов и источников. Сейчас самая большая ответственность как раз на ведающих людях, на распространении информации на основе здравомыслия, на отсутствие подключения именно на какого-то гуру или великого, говорящую голову, как я их тоже так люблю называть. Вот еще одна говорящая голова. Так сделай что-то действительно сам, покажи, что это правильно. Дай нам возможность это подтвердить. Создай свою школу, пускай эти люди научатся у тебя там строить дома. Такие, чтобы они были вписаны в природу. Отлично, пускай разъедутся по стране, создадут, передадут опыт свои общины, поселения. Пускай общины развиваются, и люди видят, что там живут счастливые действительно люди, живут на себя. Если работают, то для своего рода, народа. Потому что, вы же обратите внимание, вот все хотят, многие работают, чтобы обеспечить свою пенсию. Но мы не доживаем до пенсии. И пенсия, обратите внимание, это название, что такое пенс? Это мельчайшая монетка в Англии, это копейка по-нашему. То есть пенсионер – это тот, кто считает копейки. И пенсия – это фактически подмена понятий, когда обеспечение на основе того, чтобы у тебя была крепкая семья, крепкий род, крепкое хозяйство, крепкая природа, тебе говорят, ты знаешь, за тебя позаботится Вася. Дядя Вася будет через 60 лет думать за тебя. Ты вот отдавай все, что заработал, там, неси в пенсионный фонд, там, в биткоины вкладывай, даже золото можешь купить. И за тебя через 40 лет Вася позаботится. А может не через 40, может через 50. А может и через 100, потому что если ты начнешь долго жить, мы тебе поднимем пенсионный возраст, и ты будешь нас обслуживать все равно до самой дохлой смерти. И как, понимаете, что еще один тип грабежа, человека лишают его времени, здоровья, денег, и он вместо того, чтобы жить долго и счастливо, он обслуживает систему саморазрушения, да и все. Поэтому вопросы правильные, нужные, но они уже даже другого уровня. Тут человек индивидуально должен для себя это решить, включить здравомыслие, а познакомиться с культурой, познакомиться, как она работает, и применить это, и показать это и на себе, и на своих семьях, и в итоге общинах. Но это не должны быть действительно изолированные поселения. и должна работать система. И плюс, наш плюс сегодняшнего дня, который хотят обратить против нас, это как раз интернет-связь. Потому что ее создали именно чисто для того, чтобы в итоге поставить нас всех под контроль. Но пока этот контроль полностью не осуществлен, то мы должны и общаться по этой связи, и обмениваться информацией, и учить друг друга. Потому что, обратите внимание, все равно изменения-то произошли. Сейчас каждые 5 лет увеличится как минимум в 2 раза накопленная цивилизация информация. Пускай она большей части мусорная. Но и к чему это приводит? Если раньше можно было пойти в институт 5 лет отучиться и потом там лет 40 проработать на той информации, что ты знал, то сейчас ты 5 лет в институте там отучился, получил этот диплом, и ты выходишь, а ты уже ничего не знаешь, ты даже не знаешь, как что там делается, потому что технологии, информация ушла вперед. И человек в этом системе может быть, участвовать только если он мыслит самостоятельно, а его этому не учат. Его не учат мыслить. Потому что если он начнет мыслить, у него начнет давать простые ответы на элементарные вопросы, потом более общие вопросы, потом вопросы семьи, общины и в итоге страны и народа, а потом и всего мира. Поэтому сейчас главное людей научить мыслить. Если человеку там нравится йога, сыроедение, вегетарианство, там, это наш человек. Но если ты хочешь, чтобы другие стали, это правильно, то ты покажи людям путь, покажи это на себе, покажи все возможности проверки, подтверждения, сделай себя, а значит тех, кто рядом с тобой, счастливыми, здоровыми, и покажи это другим, и поделись этим в интернете, поделись этим со своими друзьями, родными, и в городе, и в общине, где ты там живешь, как ты это происходит. Покажи, что ты стал лучше во всех направлениях. И другие тоже за тобой потянутся, просто по твоему примеру. А вот пример организации общин, он важен. Ну, хоть я сам бы хотел посмотреть на удачные примеры организованных общин и долгое время, которые просуществовали. Но фактически мы опять вернемся к родовым поселениям. Фактически получается, что нам нужно восстанавливать родовые связи, родовые поселения, собирать людей, которые могут возобновить этот процесс, потому что если посмотреть в прошлое, то больше всего устойчивы были родовые поселения и родовые общины, и более успешные, и артели ими организованные, и природа, которую они контролировали, потому что если уничтожить природу, то община уничтожит сама себя. И, конечно, использовать здравомыслие, потому что там все саморазрушительное в этом процессе неприменимо. Вот хотелось бы узнать твои комментарии, Алексей. Да, я думаю, после моих комментариев мы уже ко второй части перейдем. Но давай тогда я ухвачусь за некоторые фразы, которые здесь прозвучали от тебя. Вот заканчиваются деньги, ты сказал. Да, заканчиваются деньги, кто-то там наигрался, убегает обратно. Дело в том, что как раз к этому я и подводил. Если вообще нет своего производства, то есть нет общего дела, то в этом случае деньги имеют такую... как это вот, суть заканчиваться. Как бы вы ни старались жить просто припеваючи, на все это припевание, как стрекозе на украшения из сказки «Стрекоза», из басни «Стрекоза и муравей», нужны будут деньги. Вот деньги заканчиваются, поэтому нет общего дела, не будет у вас денег, не будет у вас и дальше жизни. Общинники, родственники. На сегодняшний момент мы это не получим, как бы не хотели. Общинники, родственники у нас не получатся. Родственников необходимо своих создавать в общинах. Это могут быть родовые поселения, это могут быть эко-поселения, это могут быть, ну, в общем, любые поселения, любые общины. Поэтому никто их нам с Луны или с Марса не привезет. Сами должны будем создавать. И лепить, как в песенке, я его слепил из того, что было. Вот как раз из того, что есть, нам и придется это все делать. А сделать это мы сможем только тогда, когда будем обладать здравомыслием, знанием, то есть веданием варновости и на основах ведического мировоззрения. Все остальные основы, они не жизнеспособны, потому что все они, вот эти вот основы неведические, строятся на какой-то маленькой части. Ну, какой там коммунизм, социализм, империализм, феодализм, анархизм, капитализм и прочее, прочее другое. Это маленькие части того, что является единым, и просто эти части выпучены, как пузырь такой большой, но они не жизнеспособны. они заканчивают чем-то очень нехорошим, как пузыри, они лопаются. Поэтому только всестороннее ведическое мировоззрение, оно способно нас уберечь от этих серьезных проблем. Еще раз, здравомыслие, знание варновости, ведическое мировоззрение. Это то, что позволит нам в дальнейшем жить в порядке. Само собой, что община любая, она должна иметь свою школу, чтобы создавать и передавать тот объем знаний, который необходим. Естественно, здесь нужны свои мироеды. Это те, которые кормятся за счет мира и трудятся на этот мир. То есть это могут быть ведуны, это могут быть жрецы, это могут быть учителя, врачи, ну или целители, правильно называть, и так далее и тому подобное. То есть все вот эти институты, так называемые, они должны быть вообще не полностью представлены. Община – это маленькая держава. По поводу того, что род и вот родовая община здесь строится, такое дополнение. Все строится по принципу «я», «семья», то есть род, «община», «держава», «держава», «община», «семья», то есть род, «я». Если мы следим за исполнением каких-то своих целей вот с точки зрения вот этой вот закономерности, то все хорошо. Если мы нарушаем какую-то из этих закономерностей связи, то все заканчивается для нас плохо. Если вы разрушаете державу, в конечном итоге будет разрушено общество и вашей семье, и вам лично будет все плохо. Если вы разрушаете свою семью, будет не очень хорошо вам, не будет хорошо общение, не будет хорошо державе. Ну и так далее. Разрушаете общество, рушится держава, рушится семья и так далее. Потому что человек один не живет. Человек всегда живет в обществе, сейчас говорят в социуме. А социум – это общество, это всестороннее. И поэтому есть и близкие, и не близкие, далекие, и родственники, и не родственники, с которыми необходимо жить, и с которыми необходимо что-то делать. А здесь, опять же, здравомыслие, знание варновости, ведическое мировоззрение. Дальше, нет исполнителей? Конечно, нет. И не будет, если мы будем говорить, что их нет, и ничего делать при этом не будем. Необходимо таких исполнителей создавать, привлекать, перенаправлять. У нас сейчас очень много людей с головами, и с руками, которые растут не из задницы, пытаются в этой структуре, в этой системе цивилизационной что-то делать такое, чтобы якобы помочь всем людям, якобы помочь самому себе. Но все у них идет по одному направлению – заработок денег. Все свои какие-то вот такие вот БТГ, какие-то там устройства для обогрева экономичные, выращивания чего-то вот такого полезного – они создают с точки зрения того, что сейчас они запатентуют, это начнут продавать и будут жить хорошо. Сразу говорю, не начнете вы жить хорошо, потому что этим вы переходите дорогу тем, которые не хотят очень, чтобы такое было. Но не хотят они, чтобы было у людей бестопливные генераторы, то есть БТГ. Не хотят они, чтобы люди себя снабжали, потому что как только есть БТГ, у вас есть свободная энергия, у вас есть тепло, у вас есть возможность выращивать свои продукты, потому что если это тепло, они дают возможность выращивать хоть зимой, что угодно. Вы меньше зависимы, а системе цивилизационной это не надо. Ей нужно, чтобы вы были рабами, были подчиненными. Рабы в плохом смысле, а не в том, в котором сейчас многие начинают мыслить. Как только вы начинаете это патентовать и продавать, с вами происходят какие-то интересные случаи, вплоть до вашего уничтожения. Таких случаев, не случайных, огромное количество, и на моей практике тоже. Те, которые говорили, ребята, перестаньте лезть в цивилизацию. Хотите сделать бестопливный генератор, давайте сделаем так, чтобы он попал в руки, но только не делайте на этом бизнес. Отмахивались, потом куда-то они вдруг пропадали, потому что как только они начинали что-то продавать, сразу появлялись добрые ребята, которые им предлагали такие условия, от которых они не могли отказаться, но в которых производить БТГ они больше не могли. Так вот, поэтому исполнителя необходимо самим взращивать, никуда мы от этого не денемся, если хотим что-то создавать. Дальше, опять я коснулся того, что нужно что? Нужно зарабатывать или жить в достатке? Вот эта вот цивилизационная такая дрянь, которая нас всех отравила, она очень глубоко в нас всех села, как токсин. Вот засели во всех тканях и не дают нашему организму нормально жить. Все пытаются зарабатывать. но почему-то все говорят о какой-то счастливой жизни. Так вот, когда вы зарабатываете, то есть рабом становитесь, да, то в этом случае тогда вы счастливо жить не сможете, потому что вы вынуждены зарабатывать, горбатиться на кого-то или подстраиваться под условия цивилизации. А понятно, что цивилизация построена для того, чтобы вас уничтожать. То есть вы занимаетесь вообще кардинально и радикально противоположными действиями, хотите, чтобы у вас был мир да порядок. Такого не может быть. Вы определитесь, вы хотите зарабатывать или жить в достатке. Вот если у меня достаток, то мне зарабатывать нигде не надо. Ну, представьте сами, вот у меня, к примеру, я живу в общине, да? У меня есть дом, у меня есть какой-то свой палисадничек. Я выполняю какие-то действия, необходимые этой общине. Ну, к примеру, там, или я тружусь в поле, или я тружусь на перерабатывающем каком-то комбинате внутри этой общины, или я что-то выращиваю, или я учу детей, или я что-то еще другое делаю, то, что нужно и без чего община не может быть. И в этом случае от общины я получаю необходимые мне материалы, необходимую мне одежду, необходимый мне транспорт, если мне нужно куда-то съездить, необходимую там еду и все остальное. И мне в этом случае не надо иметь автомобиль свой личный, потому что у нас в общине есть автомобиль. Мне не надо иметь, на котором можно съездить, и моя супруга может съездить, и моих детей куда-то могут отвезти. У нас есть и автомобиль, у нас есть и мини какой-нибудь там, как называется, мини-автобус, и нормальный автобус, а может быть даже и несколько. Пожалуйста, если нужно куда-то съездить, везите. Но вопрос, куда мне надо ехать? Если мне нужно в соседнюю общину съездить, ну, я съезжу, да, меня туда отвезут и обратно привезут. Если мне нужно, например, детей куда-то отправить на какое-то мероприятие, собрались детей, погрузили в автобус, вместе с ними поехали взрослые и так далее. Зачем мне нужен свой автомобиль? Зачем мне тратиться на его там, покраску, какие-то там расходные материалы, бензин и все остальное? Если это есть в общине, и я в этой общине, и община мне его предоставляет при необходимости, везет куда-нибудь, или меня, или мою жену, или моих родственников. Да? Ну, я экономлю на этом, мне это не нужно. Мне нужно зарабатывать деньги на это. Не нужен мне свой личный комбайн. У нас есть, например, там 200 гектар. И нам нужно два комбайна для того, чтобы их обработать. Мне не нужно свое крупное хранилище. У нас есть община хранит, у нас есть перерабатывающий центр, у нас есть отдел сбыта. Все это у нас есть. Важно только выстроить все это правильно. И вот тогда я перехожу из состояния заработка, то есть состояния раба, в состояние достатка, то есть хозяина. Я самодостаточный, моя община самодостаточна, у меня в семье, в общине есть достаток, я взаимодействую с другими общинами, у нас есть биржа, мы взаимодействуем, мы обмениваемся товарами, у этой общины есть производство такое-то, у этой общины есть такое-то производство, у этой общины есть такое-то производство, у нас такое производство, мы взаимодействуем, мы друг друга снабжаем. Что еще надо? Достаток у нас всегда в общинах будет. Если мы общинники, которые хозяева, то в этом случае у нас местное самоуправление, мы хозяева недрами, хозяева недр, мы хозяева земли, и в этом случае мы можем возделывать землю, мы можем рабать, доставать необходимые нам материалы, металлы для достатка, о чем ты уже говорил. Не переизбыток, а именно достаток. Ну вот нужно мне 2 тонны металла, но я эти 2 тонны металла и выработаю. Я не буду вырабатывать 100 тонн металла, потому что ну, они не нужны, 100 тонн металла. Более, во-первых, качественно все делается. И эти материалы служат в 10, 20, 30 лет больше, ну, не материалы, а какие-то станки, оборудование, нежели чем сейчас выпускает Китай. Одноразовое получил, через 2-3 недели у тебя на помойке оказывается, потому что у меня что-то у нас помойки быстро растут. Ну, конечно, быстро растут, потому что дрянь всякую покупаете. Вот. Ну и в заключение, чтобы мне не превращаться в такого говорящего человека, в монодиалог, все-таки такое уточнение. Веда – это мудрость. И ведущий – это мудрый. Недостаточно говорить «знающий». Знающий – тот, кто принял. Вот «нять» – это принять, «нять» – мое. Отнять, принять, занять и так далее. «Внять» – это то, что стало чем-то моим. Но веда более широкая. Веда – это мудрость. Она включает все то, что даже еще и не принято, и даже еще и не познано. Видимое, невидимое, слышимое, неслышимое. Поэтому веда или веды – это за собрание мудрости, и ведущий человек – это тот, который мудрый человек, а не просто знающий. Вот, поэтому, если, и в заключение, поэтому, если у вас есть какие-то разработки, если вы хотите, чтобы эти разработки продвигались, а не просто вам дрожать за то, что там где-то есть они, но вы не можете их вложить, я предлагаю поступить следующим образом. Пожалуйста, Народное славянское радио, объединяющее. То есть мы одеяло на себя не тянем. Мы хотим, чтобы держава восстанавливалась. Мы хотим, чтобы все производилось и чтобы в ладу с природой жил человек. Поэтому давайте будем делать вместе. Нужно какие-то проводить эксперименты, давайте будем проводить эксперименты. Нужно что-то внедрять, давайте будем внедрять. Нужно строить правильные общины, давайте будем делать правильные общины. Учитывая все те негативные, то есть плохие знания, которые сейчас появились, учитывать нашу древность, то, что давным-давно проверено, и учитывая все это вместе и современные реалии, будем уже создавать то, что нужно. Никто за нас не сделает ничего правильно. Только мы. Никто за нас, хозяин на земле, правильными для нашей пользы быть не будет. Не сможет. Да, хозяин на земле есть, но которые не живут по ведической культуре, ведическому мировоззрению, которые заботятся только о своем кармане. Они не заинтересованы, чтобы вы, я и мы все вместе стали жить лучше. Они заинтересованы в том, чтобы жить лучше им. Так что вот так вот. Так, ну да, сказать-то легко, кушать-то ходцы, это все пустые слова, хоть и правильные. Сергей, дело в том, что сначала мысли, потом слово, потом дело. Если мы будем молчать, я сейчас могу радио выключить вообще и больше его не включать. Много ли вы узнаете то, что сподвигнет вас, других, для правильных действий? Давайте-ка не будем говорить, что все пустые слова. Да, давайте будем думать так и делать так, чтобы слова, мысли воплощались в жизнь. А просто так говорить о том, что все это пустое, можно у себя на кухне. Я предлагаю перейти к второй части нашей сегодняшней беседы, нашего сегодняшнего эфира, через музыкальную паузу и поотвечать на те вопросы и реплики, которые появились, еще раз напоминаю, в чате Народного славянского радио, slavradio.org, это сайт, ищите там беседку нашу, читальню, ищите наш чат, или на канале в YouTube, youtube.com/Славрадио. Славрадио пишется одним словом. Из других мест мы ваших вопросов, реплик, комментариев не видим. Сколько вы не пишите, вы будете писать на деревню дедушки. Хотите, чтобы ваша реплика до нас дошла, ваш вопрос был включен в какую-то передачу, пишите на тех ресурсах, где мы можем их увидеть. В эфире Народное славянское радио. Разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что сегодня по одному из современных календарей 17 мая 2018 года, четверг, по одному из старинных, 36-й день месяца пассивного речения, 7526 лет, это третейник. Как жить долго и счастливо, об этом нам рассказывает Виктор Максименков. И пришло время не только рассказывать, но еще поотвечать на вопросы и реплики, которые появились в чате Народного славянского радио. Slavradio.org – это наш чат, это наш сайт, ищите там чат, а также на нашем канале в YouTube, youtube.com/Slavradio, одним словом Slavradio. И ваши вопросы и ответы попадут в сегодняшний наш эфир. Итак, начинаю зачитывать все, что к нам пришло. Ирина. Долго жить понятно, а вот что такое счастье и как оно выглядит, можно ли его узнать? Еще такой вопрос, а можно ли его лизнуть или потрогать? Да? Что ответишь Ирине? Тут я отвечу, что ответ всегда в самом слове. Счастье много, то есть что состоит из множества частей. Это и здоровье, и твое, и твоих родственников, и природы, и здоровая семья, и здоровая община, и гармония с природой, то есть это огромное множество частей, и достаток, и здравомыслие, и все множество. То есть оно, тут на первое место правильно поставить было слово «счастье», потому что в этом же, если человек счастлив, значит в этом счастье есть и долголетие, потому что если есть множество частей, же у тебя гармоничная природа, рядом с тобой живут твои и родственники, и общинники, которые действуют в том же направлении, что и ты, развиваются, рядом с тобой внуки, правнуки и так далее, то тогда и возникает интерес жить долго. И потому что человек счастлив там, где он сейчас пребывает. А есть достаток и счастье индивидуального человека в общине, в народе, в природе, все вместе. Оно и позволяет выйти всей Земле на новый энергетический уровень, на который Земля уже перешла. а люди еще нет. Вот наша задача потихоньку переходить, становиться счастливыми на своей земле. Почему это невозможно в городах, я думаю, мы объяснили. А направление развития тоже в общины, и маленькие, и большие, потом все это разовьется на уровень всей страны и в итоге и всей земли. Хорошо, благодарю. Но здесь надо сказать, что есть целостное, о чем ты сказал, а есть часть чего-то. Вот человек, поскольку он ограничен своим телом, то он может отвечать за какую-то часть. Вот если он находится на своем месте, понимает свое предназначение, то в этом случае он счастлив, он с счастью находится, с счастью чего-либо большого. Если он находится не в своей тарелке, если он не варится в своей варне, то в этом случае он будет сбоку припек и непонятно кто и зачем. Поэтому счастье – это всегда, когда ты на своем месте, когда ты понимаешь, кто ты, и вот из этого складывается много чего другого, в том числе и долголетие, потому что сам себя не уничтожаешь, естественно, и здоровье, потому что живешь правильно, и взаимодействие с другими людьми. Вот это и есть счастье. Когда тебя понимают, ты других понимаешь. Когда ты рад тому, что ты делаешь, и рад тому, что происходит вообще в этом мире. Вот это счастье. Фаина Генфельд. Раньше люди от сифилиса как мухи гибли. Женщины в родах гибли. Мужчины от стафилококка гибли тысячами. Вот такая реплика. Это вот по поводу того, что было раньше. Ты тут нам такие радужные картинки нарисовал, а вот Фаина пишет, что по-другому все было. Что скажешь? Ну, я даже не сомневаюсь, что и сейчас у многих проблемы связаны именно с тем, что они утратили единство не только с природой, народом и родом, и культуру. Все это утрачено. И сейчас в той же Америке могу подтвердить, что ну, имеется 70% людей, которые больны заболеваниями крови и генетическими болезнями. Ну так что это значит? Это значит, мы цивилизация идет правильным путем, а раньше было, ну раньше и в Европе никто, как говорится, мыться не любил. Мылись первый раз во время крещения, второй раз во время погребения. Ну, было и такое. Я про Европу не знаю, про то, что говорит Галина, может, было в больших городах. То есть это всегда проявляется там, где утеряна культура и гармония не только в природе, но и в народе. Вот, возможно, те и жили там по 30 лет, те же европейцы. Я говорю за тех, кто за наших еще предков, которых мы еще помним, которых от нас еще не скрыли, которые еще застали мы некоторые при своей жизни, и которые жили в родовой культуре, в родовых устоях, в гармонии с природой, вот они прожили долго и счастливо. А вы делаете вывод, Галина. Действительно, если вы хотите быть счастливой и жить долго и счастливо, что лучше? Соблюдать культуру, те же законы рита, родовые устои, жить в гармонии с природой, или уходить на тот свет там, в 30 лет с множеством болезней. Это выбор каждого человека, действительно. И сейчас мы даже находимся в еще большем, в еще худшем положении, потому что сейчас еще более страшны и болезни, и страшные и ситуации, и нет того количества здорового населения на Земле, уже его нету, все, их нет. Поэтому сейчас ситуация даже хуже. Если мы ничего не сделаем, то это будет просто самоликвидация. Но есть те, кто делает, и успехом в этом. Это такой ответ. Так что сами решайте, как жить долго и счастливо. Я думаю, что Фаина написала это не совсем о наших каких-то традиционных взглядах и мировоззрениях. Я себе не могу представить в нормальной культурной ведической семье, чтобы кто-то из людей от сифилиса умер. Ну, потому что не было принято кое-что совать как в помойку направо и налево. Вот это кое-что, вот этот самый прибор, использовался по назначению. И только тогда, когда это было нужно. А от сифилиса дохли те придурки и выродки, которые забыли, что такое родовые устои, и забыли свою культуру. Поэтому от сифилиса и от других заболеваний и должны были такие дохнуть. Так вот, это к нашей культуре отношения не имеет, поэтому не принимаю эту часть вопроса. Дальше. Женщины в родах гибли. Вопрос, какие женщины? Что, в России многие женщины в древности умирали в родах? Да нет, потому что были женщины здоровы, потому что знали, как рожать, и всегда были те, кто помогал родить. И правильно рожали. А не лежа, как это было принято при дворах знатных людей в Европе. И потом, когда они всю Европу уложили рожать на специальные столы, чтобы это было удобней врачу. Поэтому это я тоже не принимаю. Это не о нашей культуре. Мужчины тоже дохли. Так не умирали, потому что заболеваний этих не было. Если человек живет верно, правильно, не нарушая свое естество, то и болезни к нему не прицепляются. Ибо каждая болезнь – это как бы наказание, вернее так, не наказание, а следствие неправильного образа жизни. Вот о чем сегодня с Виктором мы говорим, это как раз это и есть. Живите верно, и не будет у вас паразитов, которые придут к вам, потому что вы их позвали неправильным образом жизни. Ну, то же самое про болезнь. Идем дальше. Стефани, вопрос в эфир. Меня интересует сам процесс, как быть, как с бытом в эко. Ну, я так понимаю, что вопрос, какой быт в поселениях, в родовых, в общинах и прочее. Вот что ты по этому поводу скажешь? Так в том-то и дело. Быт зависит от того, как мы его и организуем. Кто-то живет еще, там, староверы, они живут еще там, в 18-17 веке. Где у них, наверное, и телефона там мобильного нет. Они топят печку дровами, да и все. Ведро, колодец. А кто-то построил себе совершенно комфортное жилье и с правильным освещением, отоплением современным и электрическим. И дома не просто от печки буржуйки, которые топятся. И по современным технологиям, но в культуре. Да, таких людей очень мало, но и они есть. И поэтому нам лучше всего, конечно, перенимать и распространять тот бытовой опыт, который позволит жить в нормальных условиях, не только с туалетом на улице, большим семьям. То есть большим семьям, пускай там у тебя будет все 16 детей минимум, и вот эти дома, которые нужно проектировать и, на мой взгляд, разрабатывать и предлагать для строительства по всему миру, они должны быть созданы с учетом культуры и с учетом, что в них проживает в нормальных, комфортных условиях, в любых поясах, семья от 8 до, как минимум, до 20 человек. Ну, от 10 до 20 человек. Это не значит, что там отменяется интернет или отопление должно быть только печное. Оно может быть как дополнительное печное. Вообще самое эффективное отопление, если оно находится в полу, скажем честно. Но электричество ли оно должно быть заменено или твердым топливом, это возможны различные варианты. В том-то и дело, что мы в прошлом сталкиваемся с разными вариантами применения единых технологий. И мы должны сейчас переосмыслить все по-современному и предложить, опять же, людям на Земле единые технологии для своего места, хотя бы стандартные дома, а там уже все зависит от твоей реакции, что ты хочешь делать, чтобы человек же мог комфортно там проживать своим родом, то есть и рожать детей, и они были комфортно жили, развивались, общались с природой и имели все, что нужно. Причем желательно это в автономном режиме исполнить. Почему нельзя отдавать это все на выкуп просто коммерсантам, потому что оно сгинет вместе с разработчиками, как ты правильно заметил. Но не обязательно, на мой взгляд, сейчас уже не то время, где просто надо основываться на дрова. Да, дрова – это хорошо. Дрова, если ты их в запасе, это стабильно. Выключат свет, не выключат. Мы должны быть готовы к любой ситуации, если мы живем на Земле. Мы не должны зависеть на 100% от света и должны существовать и автономно, но не отказываться от современных благ. И даже это пустить на благо всех тех же родовых поселений, общин, сделать из этого не просто какой-то культ, а возможность и заработать, и развития, и комфортного поселения, и даже туризма в эти дома, чтобы люди приезжали сначала, пробовали, и в каких поселениях им оно подошло, останавливались эти дома, в домах и начинали жить. Уже которые поняли, что для них это подойдет. То есть я против того, чтобы мы рассматривали все концепции там, 18 или 16 века. Собрать все самое лучшее, сделать его не просто экологичным, этот дом, но природным и комфортным и для человека, и для природы. Они не так, как, например, сделаны, например, наши сегодняшние дома, даже в тех же городах, где все отходы куда-то выбрасываются, непонятно что, а ты только сидишь и потребляешь. Притом сам дом строен из железобетона, что для человека просто противопоказано пожизненным показателям. Иначе оно это все его ограничивает и влияет на его магнитные поля. А мы, как живые магниты, от этого просто ускоренным темпом умираем. Плюс ориентировать спальные места в тех же домах так, чтобы они соответствовали направлению компаса, так как ночью ориентируются у нас клетки тела, чтобы люди получили возможность заряжаться энергией и ночью, как это было раньше, и остальные возможности правильно заряжаться от природы, ну и природе платить тем же, тем, что не наносить ей вреда своим существованием. Благодарю. Я поддерживаю полностью ответ, что проблема у современных людей в невежестве. Многие не понимают о том, как вообще можно жить на Земле, только из-за того, что они не интересуются этой темой. Им кажется, что Земля – это какая-то грязь постоянная, это какой-то такой непосильный труд, это мучения сплошные, это выживание. На самом деле нет, все наоборот. Если вы живете на Земле по ведическим каким-то взглядам, не просто каким-то, а по ведическим взглядам, то в этом случае тогда вы превращаете даже свои отходы в удобрения. Эти удобрения идут на вашу землю, земля становится более плодородной, и эта земля кормит вас в большем количестве, и хороший урожай не просто в большой объем, но еще и полезный, и ценный. И вот этот круговорот, ну, сейчас кто-то пошутит, дерьма в природе уж, извините, он вполне естественен, но если вы об этом не ведаете, то тогда и в городе можно в этом дерьме утонуть, что часто случается, когда канализация кого-то прорывает или что-то засоряется. Ну, и в деревне, если человек без головы, то так или иначе и на земле можно себя уничтожать. Поэтому наша проблема в неведении. Если все правильно делать, вы будете обеспечивать себя, обеспечивать свое окружение, и земля будет становиться плодородной. У нас сейчас проблема в одном – земля убита. Просто убита. Средняя полоса убита практически вся. Вот, говорю это не понаслышке. Восстановление земли – это один из очень важных вопросов, который на сегодня стоит и передо мной в частности, и, я думаю, не только передо мной. Далее. Да, поэтому эко, быт в деревне, как поставить, так оно и будет. Если хотите жить, чтобы у вас было хорошо, будете жить хорошо, используя не разрушительные технологии, а современные передовые. Далее. Аркуинон. Вопрос в эфир. Виктор, располагаешь ли ты посадочно-посевным календарем садово-огородных культур на основе славянского календаря по 16 чертогам сворожьего круга? Или, может, знаешь, где его раздобыть? Как раз и хотелось бы сказать, что я занимаюсь восстановлением этого всего, потому что все эти понятия и принципы, они фактически уничтожены, скажем честно. Вопрос в чем? Вопрос, опять же, сам вопрос не только посадка, а вообще на каждом этапе возникает вопрос. Вот, например, те семена, что у меня сохранились еще бабушки, прадедушки, они просто потрясающие по вкусовым качествам и по тому, что из них в итоге получается. Все же семена, ну, хоть тех же однолетних растений в нашем регионе, это огурцы, помидоры, картошка, они фактически все уничтожены. И приходится по крупицам собирать и семена, и времена посадок в зависимости от своего региона. Все это процесс очень долгий. И я, честно говоря, на своем опыте многолетнем еще с детства могу вам сказать. С сегодняшнего дня не стоит, конечно, отказываться от однолетних растений. Я никого не призываю это делать. Но стоит обратить внимание, что правильно посаженное многолетнее дерево, я говорю, на грибы-симбиоты, желательно даже, которые к этому дереву относятся напрямую, пару кустов, которые сядут с этим деревом, потому что под дерево нужны кусты. Под каждым кустом можно посадить цветочки. Рядом с цветочками должны расти многолетние травы, иван-чай тот же самый, мята. Вот они обеспечат вас и лечение, и будут комаров вам разгонять, и мух. И в итоге вы себе получите витамины многолетние. А потом и грибы вырастут. И вы это дело все засолите, заквасите, поставите себе в погреб, где не нужна вообще вам энергия. Ну, так как мы живем в современном мире, кому-то будут там морозилки кто-то применит. Вообще не вопрос. Ну, примените морозилки, если вы там сыроед, вегетарианец. Заморозите. У меня тоже есть шоковая морозилка. Ну и погреб я использую. Ну, как вы знаете, я ж много раз говорил про то, что обращал внимание от ведающих людей, что как раз сквашивание всех фруктов, овощей, орехов, грибов, оно вообще показывает, что оттуда выходит, если здоровье, то выходит оттуда молочный микроорганизм. Это целая группа бактерий. Их тысячи. А я их молочными называю, потому что у них молочный привкус, белый цвет, и структурируют они воду. Я как-то, мы год назад с Алексеем говорили про этот важный вопрос, и хотелось бы, чтобы многие это поняли. Вот это важно понять, потому что у многих вегетарианцев, сыроедов, им сказали, что молоко – это смерть, это плохо, оно там закисляет наш организм, и мы умрем. И они, когда слышат молочные бактерии из земли, они там все, у них истерика фактически. А я же предлагаю простой вопрос. Так померяйте ОВП метром, выдавите воду из своих помидоров, там, и что вы там питаетесь. И померяйте. Если оно выращено на здоровом, оно будет минусовое. А если на больном, будет плюсовое. Вот и все. Вы вспомните, как вино делают. Его делают, подавили тот виноград и получили бухло. Даже без дрожжей раньше делали. Как же оно делалось? Да и дрожжи из земли тоже. Есть дрожжи в земле. Все зависит от того, как вы выращиваете. Растения однолетние, уделяйте им 10% времени. Я серьезно говорю. Будут новые видео, буду, я расскажу, что такое интенсивное земледелие, чтобы одной морковкой там не занимать 10 гектар, а хватит вам там одной грядки на всю семью, и в ней будет и расти и морковка, и лук, и буряк, и вырастет еще и кукуруза. То есть это называется интенсивное земледелие. Когда вы не занимаетесь самоуничтожением себя и почвы, если вам нужны однолетние растения, ну выращивайте их на сотки, вам этой сотки хватит, чтобы обеспечить 10 человек. И будет вам и здоровая земля, и вы будете здоровы, и здравомыслие применяйте. Потому что те же вегетарианцы и сыроеды, они забывают, что природа уничтожена. Нет нормальных семян однолетних, оно ненормально производится, оно удобряется микроорганизмами неправильными, идет там дрожжевые подкормки, перегнойные подкормки, а это все уничтожает организм. Оно растет как на дрожжах быстро, но оно вредное. Его можно обезопасить, если сквасить. Это все можно проверить элементарно, ведь я же там не предлагаю вам в институты сдавать. Вы сами водой залили ту морковку, побелела жидкость, все, все нормально. Даже без прибора можно проверять. Но не надо впадать в фанатизм. Потому что фанатики сейчас, например, те же сыроеды, вегетарианцы, они же не пользуются здравомыслием. И упор на однолетние растения не стоит делать. Уделите 10% времени. По нашему календарю, по древнему, можем туда еще три луны приписать. Но условия давно поменялись. А вы знаете, что на наших территориях, по крайней мере, центральная часть, то, что называется сейчас центральная европейская часть, культура уничтожалась на протяжении тысячи лет. Тысячи лет. И то, что наша культура дожила до советского периода, это просто чудо. И те осколки, которые сейчас есть по всей земле, их нужно собрать и применить, но переосмыслив, чтобы мы не становились фанатиками. Потому что если что-то не работает, надо понять почему и заставить работать. Поэтому мое мнение такое, что там все, там, если вы про однолетие растение, про их посадку, оно все завязано на Луну. Там в основном, опять же, от вашего региона, от вашего пояса, там то, что идет корнеплоды, то, что идет в глубине земли, будет плод, то нужно сажать на убывающую луну. То, что плод будет сверху, то на возрастающую. Ну там, если грубо, то пока так можно сказать. Но уйдите вы от тех однолетних растений, начните мыслить многолетними вариантами. Начните мыслить, что вам нужно не 5, не год, а 5, 10, 30, 40 лет. А для этого нужен не только ты, не только твоя семья, но чтобы семья рядом была с тобой, чтобы в этой структуре, как правильно говорили Алексей, были и ведающие, и те, кто будет и торговать, их и охранять в итоге. То есть была возрождена структура общества здоровая, не только природы и земли, но и народа в итоге. И тогда это будет все получаться. Хотите заниматься однолетними? Ну, занимайтесь, это не проблема. Но выход там очень слабый, тем более для северных районов. То есть я бы обращал ваше внимание больше на сад. Вот ваш сад, вот это самое интересное. Ваш сад, ваши, я же говорю, сад – это дерево, под деревом – это куст, под кустом – это многолетние травы, все это на симбиотическом грибе, и у вас будет два урожая в год, несмотря на то, что вы в северных регионах. Будут вам грибы и весной, и осенью. И будет у вас питание, и сможете вы продать излишки в итоге. И вам не надо будет там стоять в позе согнутой березы, извините меня, постоянно. А прийти по летом собрать, поесть сырыми ягоды, фрукты, что-то заморозить, что-то продать, а что-то исквасить. Все. И это вы будете делать, просто выехав на природу, подышав воздухом, даже если вы живете в том же городе. Поэтому везде здравомыслие, обращайте внимание на то, что максимально даст эффект. А вам нужно будет минимум вкладывать. Пускай работает природа, позвольте ей это сделать, позвольте работать природе. И она вам многократно отплатит. Вот такой ответ. Хороший ответ. Я предлагаю все-таки не фанатеть. Фанатизм – это не наш вариант, не наш подход, не наш метод. Фанатичные люди, ограничены всегда, а подходить комплексно. То есть, вот на мой взгляд, первое – это надо перестать землю уничтожать какими-то там тракторами, плугами и прочим. Вот у себя на земле мы не используем вот эти все трактора, там мини-трактора, культиваторы. У нас это все делают те живые существа, которые изначально в земле жили. Они сами перепахивают землю, они сами ее удобряют, они сами ее взрыхляют и так далее. То есть это черви, бактерии, грибки и прочее-прочее. На мой взгляд, не надо так прям уж экстремально относиться к тому, что призывать всех уйти от однолетних растений. На мой взгляд, надо подходить, опять же, комплексно. Здесь надо и однолетние, и многолетние, и кустарники, и деревья. Потому что, когда у вас есть комплекс, вы всегда обеспечены. Но случилось так, что вот в этом году, например, были сильные морозы, и у вас сад поморозило, к примеру. И вы остались без каких-то там яблонь, груш, слив. Ну, такое бывает. Вот у нас там в Подмосковье, например, 3 года подряд сильные морозы, в прошлую зиму, не в эту, прошлую, вымерзло очень много деревьев. Черешни, абрикосы, яблони и даже некоторые сливы и вишни. Вот, поэтому, если вы только на одно на что-то настраивались, вы можете остаться вообще без всего. Если вы знаете, как комплексно себя обеспечить и этим, и этим, и этим, вы всегда переживете какие-то неприятности, вы всегда можете предусмотреть какие-то трудности, и вы всегда останетесь с урожаем. Если же нет каких-то чрезвычайных ситуаций, то тогда в этом случае вы все равно будете с урожаем, но только с более широким ассортиментом. У вас что-то будет и с деревьев, у вас что-то будет и с кустов, и с растений многолетних, и с растений однолетних. Задача какая, на мой взгляд? Сделать такой подход к земле и к жизни на земле, чтобы вы трудились не более 4 часов в день. Вот когда вы трудитесь не более 4 часов в день, у вас автоматизировано все с точки зрения природного земледелия, когда у вас и черви, и бактерии, и грибки трудятся на вас, то в этом случае тогда вы наслаждаетесь жизнью. Вы прилагаете те необходимые усилия, которые вам нужны для поддержания своего здоровья. Потому что движение – жизнь. Если вы все время сидите за компьютером, то никакой жизни у вас не будет. Поэтому правильно двигаясь, а не торчать все время в позе согнутой березы, как ты об этом сказал, в радость себе вы получаете здоровье на свежем воздухе, и как вознаграждение за отдых вы получаете еще и хороший урожай. Вот задача — получать хороший урожай без переусиливаний, без каких-либо насильственных действий над самим собой и над землей. То есть перестаньте уничтожать землю, начните, опять же, подходить ведически к этому направлению с мудростью, и земля начнет отплачивать вам прекрасными урожаями, и вы будете в счастье и здоровье. Вот как раз о чем сегодня у нас идет речь. Не убивайте землю, и все будет хорошо. Дядя Вася, вопрос эфир. Как круглогодично пропитаться в нашем регионе с учетом изменчивого климата и времен года? У нас же еще зимы имеются, а летом не всегда дожди выпадают, и жара сейчас не то, что раньше. Совершенно верно. А это происходит даже не потому, что изменилась энергетика Земли, а потому что как раз уничтожены правильные лесонасаждения, леса, и сама земля закислена и химией прошлой, и неправильным хозяйствованием, и многими другими фактами, еще чем-то и поливают. Для того, чтобы была устойчивость, о чем-то Алексей правильно и сказал, и я на это обращаю внимание, надо обращать внимание на те сорта и создавать как раз в экопоселениях, в общинах самые настоящие рассадники древних, устойчивых, северных максимально сортов. Потому что ты правильно сказал, вот в Подмосковье, но я вроде не в Подмосковье, у меня тут граница же Харьковской и Белгородской областей, и у меня два года такая же ситуация. Нас засыпает снегом, заваливает, ужасные погодные условия по весне, и в итоге там два года я там был без яблок. Но все деревья выжили. Не выжило только одно, современной селекции. А старые деревья, старой селекции, они, да, не давали урожая, потому что, ну, когда тебя снегом засыпало во время цветения, то урожай, как говорится, будет, мягко говоря, никакой. То есть его не будет. Это есть такое. Но в том-то и дело, что старые сорта, максимально северные сорта, максимально устойчивые, которые из древности идут и подтвердили свою эффективность многолетними испытаниями, вот это да, они плюс, они даже плодоносили, потому что они, у них и цветение попозже, они пропускали все эти вот переменчивые волны, начинали цвести попозже, в итоге все равно они дают урожай. Именно в том-то же дело, наши северные сорта, древние, самые лучшие. Однолетние растения, никто не говорит от них отказаться, но однолетние растения заставят вас постоянно обрабатывать землю. Постоянно. И если вы не умеете работать на одной сотке со всеми этими растениями, то нет смысла заниматься ими на 20. В том-то и дело, что всем нужно иметь возможность работать. И то, что мы живем в северной стране с переменчивым климатом и сейчас еще с закисленной почвой, мы это учитываем. Для этого и нужны сады. Они максимально быстро восстановят структуры почвы. Не снимут с вас нагрузку постоянной обработки вот этой почвы, постоянной умереть на той почве, стоя в этой позе, когда кровь приливает к голове. Не надо отказываться от однолетних культур. Но нужно изучать, что такое совмещенные посадки. Вот там есть такие товарищи и Курдюмовы, и Бубликовы. Можете почитать их, потому что, ну, мне нужно чуть больше времени, чтобы накопить этот опыт и обобщить, и показать. Потому что существует проблема и с семенами. Это тоже большой плюс для общин должен стать, когда люди будут, живя на земле, и те же ведающие производить в основном и давать возможность приобрести по всему миру, а не только даже по России, древние устойчивые сорта, выводить их, размножать и рассылать по всему миру. И не только однолетних растений, но и всех и кустов, и деревьев, и всего. Вот что чего не хватает. Если человек вернется на землю, а что ему сажать-то? У него даже той же морковки нормально нет. Посадить. Она вся современная селекция, там она ужасная. Скажу честно, я по крупицам собираю этот семенной фонд и восстанавливаю сам себе на основании тех же однолетних растений. Но если раньше там это сажалось, у меня там было 10 соток, сейчас все это происходит на одной сотке, а урожай одинаковый. Почему? А потому что нужно переосмыслить все. Почитайте опыт людей, почитайте опыт наших предков. Вот вспомните наши древние фильмы. Вот обратите внимание на наши сказки. Она выходит, вот как хозяйка, а у нее грядки возле дома. А не такое, что поле от зари до зари. Грядочки возле его дома, потому что эти грядки снабжают ее однолетними растениями. Потом идет огромный сад, в которых устойчивые сорта, северные, максимально витаминизированные, они разные. Потому что, как Алексей правильно обратил внимание, померзли в первую очередь летние, средние и ранние сорта. И некоторые вообще деревья вымерзли. И современная селекция, она вообще там ужасная. Низкорослые деревья, 5 лет там плодоносят и умирают. Давай по новой. То есть нужны нам такие деревья. Вы хотите быть такими? Нет, не хотим. Южные деревья, ну да. Если будут хорошие наши селекции, то пожалуйста. И не надо ни от чего отказываться. Просто вы сами посмотрите и решите себе. Если вы то же самое, как вы получали с 10 соток, можете получить с одной. Вы как будете работать? На 10 или на одной? Вот получать те же однолетние растения. Нет, конечно. И зачем вам работать? Да пусть природа работает. А природа лучше работает на многолетних. Хотя на это надо время, да. Поэтому все познается, все должно быть распространяться, делиться своей информацией, опытом, а люди уже применят. Потому что, когда вы знаете, как работает природа, я вот только на днях там выпустил видео, как работает природа, я просто напоминаю там, как она работает, потому что когда вы знаете, что нет смысла рыхлить землю на глубину больше 10 сантиметров, если вы ее не утрамбовываете трактором и не бегаете по ней, то тогда природа будет работать нормально, вы не будете тратить свою энергию больше, чем надо, не будете убивать свое плодородие, жучков, паучков, и у меня все, за меня работает природа, у меня нет вредителей, я их победил в первом сезоне. Вы спросите, как? 70 лет химия применяется по всему миру, все больше и больше объема, все больше, а я сделал очень простую вещь. Я взял, изучил древние источники, наделал смесей на основах эфирных масел, то есть природные силы, и взял себе в союзники природу. У меня пауки, жуки, жабы, они едят вредителей. А люди, те, кто называют себя людьми сейчас, мыслящими, применяют агрессивную химию, они убивают всех, кто едят вредителей этой химией. И плюс ставят знак «Запрещено» для всех птичек, синичек, жучков, паучков, что вредителя есть нельзя, он токсичен, он тебя убьет. И остаются один на один с вредителем, и так по всем направлениям. И потом удивляются, что вредителей только больше, они больше повреждают сады, огороды, почвы. Да вы сами все это сделали своими руками. Возьмите в союзники природу и получите максимальный результат. Ну, давай, наверное, уже другой вопрос. Да, я с тобой полностью согласен, поэтому и говорил, что трудиться надо 4 часа в день, а не торчать задницей на солнышко, смотреть, чтобы себя там частично обеспечить. Если вы взяли в союзники природу, то есть живете в природе и делаете все по тем закономерностям, которые в природе естественны, то тогда природа вам, земля, платит добром, и она вас оставляет с продукцией, а не с голодным вашим животиком. Не убивайте землю. Ну вот даже однолетние растения, если вы хотите с простого начать, ну посадите вы сад, чтобы он у вас был для начала, да, и там пока он растет, следите за ним, занимайтесь однолетними растениями, пока у вас еще сады не плодоносят. Ну хотя бы правильно занимайтесь, чтобы не торчали вы с этими сорняками, не боролись всю оставшуюся жизнь. Сделайте так, чтобы сорняки были ваши друзья, чтобы они давали то необходимое, чтобы помогать культурным растениям взращиваться. И само собой выбирать ту селекцию, которая свойственна для вашего региона, а не та, которая привезена из каких-то там теплых, жарких стран. Ну, в общем, идем дальше. Вопрос в эфир от Андрея Чернова. А в каком регионе ты живешь, если не секрет? Ну, ты уже ответил, да? Повтори, если хочешь. Граница Харьковская и Белгородская области. Ну, еще пару вопросов. Мария Евгеньевна Снегирева. Вопрос в эфир. Как выжить одинокой женщине в деревне? Печальный вопрос. Ну, в том-то и дело, может, лучше подыскать себе общину или мужчину с садом. Как в том анекдоте, да, что фермер дал объявление. Нужна жена с трактором. В первую очередь высылайте фотографию трактора. Ну, так что тот, кто ищет, тот найдет. Но, во-первых, зачем искать? Для самоуничтожения тогда лучше, может, и не надо. А если для развития, то вы всегда найдете возможность развития. Сажайте сады, присоединяйтесь к тем, кто мыслит здраво, и все у вас получится. Мы для этого и собираемся, чтобы объединять людей, в каком бы месте они ни жили. Если надо, может, придется переехать. Все в ваших руках. Да, вопрос на самом деле печальный. Я здесь сейчас не хочу пускать какие-то там глубокомыслие. Тяжело выжить одинокой женщине в деревне. Очень тяжело. Да вообще одинокому человеку тяжело жить на свете. Ничего сейчас не буду советовать, ничего говорить. Виталий Микиров, вопрос эфир. Все вы правильно говорите, но как всего этого достичь? Ну вот, в заключении мы получили вопрос на весь эфир. Давай начнем сначала. Ну да. Не, ну ты сразу ответил на этот вопрос. Давайте начнем сначала. Вот мы и начинаем фактически-то сначала. Начинаем от печки. И показываем людям, как можно хотя бы мыслить на первом этапе, какие образы у нас существуют, как собираться не только единицам, но и в группы в итоге. Об этом мы и говорим, чтобы человек сам себя собрал в голове этот образ будущего, потому что на что мы обращаем внимание, на то мы в итоге и получим. Если вы будете обращать внимание на чернуху, которая сейчас кругом навалом, в итоге ее будет больше. Если будете обращать внимание на здравомыслие, на то, чтобы была здоровая и природа, в итоге были здоровы и вы, на то, чтобы объединяться в такие же группы с людьми здравомыслящими и занимать в этих группах свое место, пусть ты будешь хоть ведающий, хоть простой крестьянин, хоть учитель, то тогда мы получим результат. Потому что сейчас многие находятся не на своем месте, скажем это честно. А когда человек не на своем месте, получаются проблемы для всех. Если человек решит проблемы для себя, хорошо, если получится это сделать в группе. Я только за. И этот опыт нужно ценить, развивать, показывать. Ну а поселения, они должны добавлять свои арсеналы выращивания этих устойчивых древних сортов растений от однолетних до многолетних всех видов, для того, чтобы человек, да, он сейчас что-то там зарабатывает в этом городе, мог знать это, покупать, приобретать, развивать у себя, потому что это проверено, оно выживет, вырастет и даст тебе урожай, обеспечит тебя всем необходимым. И твоя задача только, чтобы у тебя был этот кусочек земли, и ты из него сделал часть своего творения, стал творцом. Если это будет в группе, ну это вообще прекрасно, это то, с чего и должна восстанавливаться сама держава. Хорошо, я тут по чатам смотрю. Анастасия написала в чате твоего канала: деревня не для ленивых и не для физически слабых, там пахать надо, чтобы пахать, здоровье иметь, целый день на огороде проводить. Анастасия, отвечаю, я живу в деревне не один уже год, и я не пашу, я об этом уже сказал, и не целый день. Надо так организовывать по-природному свой быт, чтобы не пахать и получать урожай. Причем урожай не какой-либо на пестицидах и прочих-прочих делах с удобрениями химическими, а тот, который экологически чистый, как сейчас говорят, и здоровый, чтобы он еще и полежал сколько нужно, и приятный был на вкус, и полезен для человека. Поэтому наши проблемы идут от невежества, от того, что нам вбили в головы. Дальше там дурагонство все, забросить вас севернее, вы вымерзнете все в своих садах. Мих Курм написал. Уважаемый Мих Курм, дело в том, что для каждого региона надо подбирать такой вариант посадок, который в вашем регионе будет давать урожай. Естественно, что можно сеять семена и где-нибудь там за полярным кругом и ждать, когда они взойдут. Естественно, можно там и пальмы рассадить и ждать, когда они начнут плодоносить, бананы и так далее. Не начнут. Поэтому для каждого региона, исходя из условий климатических, необходимо подбирать те культуры, которые будут хороши. Где-то вам нужно будет только однолетние, где-то это будут однолетние плюс кустарники, где-то это будет полноценный сад, а где-то, например, больше деревьев. Где-то, например, больше деревьев. Я же предлагаю подходить всегда комплексно, стараться сажать и то, и другое, и третье, чтобы у вас был и симбиоз, чтобы у вас в достатке было количество продуктов, чтобы это было разнообразие. Но если севернее, то тогда и севернее вам придется подстраиваться под эти все условия. То есть давайте без фанатизма, а то как-то начинается здесь уже высказывание, которое в ведической культуре вообще неприемлемо никак. В данном случае здесь идет разговор со стороны Виктора о том, что он испытал в свою жизнь, на своей шкуре. Вот так вот, если грубо говорить. Я говорю, исходя из того, что испытал посевернее, чем он. Поэтому здесь у меня несколько другой подход. То есть на многолетние, на одни многолетние я никогда не рассчитываю. А еще севернее. Человек скажет, у нас вообще многолетние, только там шишки растут в лесу, больше там ничего нету. Ну, и орехи там еще может быть. Так что надо не упираться, а надо смотреть, что вам больше подходит. Но в любом случае подходить так, чтобы это было естественно для вашего региона, и чтобы вы получали урожай хороший, не горбатясь, не глядя задницей в небо. Вот это очень важно. Не убивать надо здоровье, а восстанавливать свое здоровье. Как восстанавливать здоровье земли самой. Будет земля, матушка, здорова, и у вас будет все хорошо. Если же вам внушили, что только тяпки, трактора и бульдозеры смогут вам помочь в жизни, я печалюсь за вас. Практика показывает, что можно без рытья, постоянного рытья земли, без постоянного переваливания плугом земли получать прекраснейшие здоровые урожаи. Только необходимо земельку для этого подготовить, а прежде чем земельку подготовить, необходимо мозги для этого подготовить, начать ведически смотреть на этот мир, то есть включить ведическое мировоззрение, мировосприятие и здравомыслие. Ну, в принципе, в общем-то, наверное, на этом можно заканчивать нашу передачу. Я предлагаю в заключение что-то сказать такое хорошее, вечное, красивое, для того, чтобы жирную такую линию провести под всем сказанным и поставить толстенную точку. Пожалуйста. Благодарю, Алексей. Благодарю наших всех слушателей. Благодарю за их здравомыслие. И хотелось бы сказать, что все у нас получится. В какой мере это только зависит от нас. Нам уже многократно обещали множество раз нас уничтожить. Это у них не получилось. Их время прошло, и настало наше время. Время тех, кто будет созидать. Когда созидателей будет становиться больше, они изменят ситуацию не только у себя лично, но и в общинах, и на земле, в народе, в стране, и в итоге на всем земном шарике нашем. И наше время пришло, нужно меняться самим. Может, это не будет прямых дорог, нет. Дорога эта будет не всегда прямая, будут там и свои нюансы, но эта дорога называется жизнь. Наше счастье в наших руках, это возможно, и у наших предков получалось, а у нас тем более получится, потому что мы суть и есть наши предки сегодня. На нас возложилась эта ответственность. Раньше у нас в семьях было по 16 детей, сейчас 1-2. И это говорит только о том, что мы самые лучшие из наших родов. Нас выбрали для того, чтобы мы изменили это к лучшему. И стали снова счастливыми, здоровыми и обрели долголетие, счастье. Так что всем счастья, добра, долголетия. Благодарю. Здесь еще вопросы есть, конечно. Как же сорняки, травушка-муравушка, которая растет быстрее, чем культура? Расскажите, как земельку подготовить? Вот давайте так, если у вас есть какие-то вопросы, какие-то, может быть, недоверия, типа там, что только тяпки, трактора и бульдозеры помогут, как Мих Курм написал. Так вот, если у вас есть какие-то свои представления или вопросы, то, пожалуйста, заходите на сайт Народного славянского радио, slavradio.org, там есть форма обратной связи, пишите свои вопросы. Также пишите вопросы в виде комментариев на канале YouTube Народного славянского радио, youtube.com/slavradio. Потому что именно на наших вот ресурсах мы можем видеть ваши вопросы. И по ним уже, в частности, и с Виктором, мы будем создавать новые передачи о том, как, на наш взгляд, правильно жить на земле. Будем делиться своими представлениями, своим опытом с вами. То есть ничего не будем таить, а будем говорить, как оно есть. И надеюсь, что наши рассказы, основанные на ваших вопросах и репликах, помогут не только вам, не только нам, но и помогут всему этому миру стать лучше. И в заключение мне остается напомнить, что сегодня по одному из современных календарей 17 мая 2018 года, четверг, по одному из старинных, 36-й день месяца пассива наречения, 7526 лета, третенник. Как жить долго и счастливо? Это была тема сегодняшнего эфира, живого эфира. и автор сказителя Виктор Максименков. Низкий поклон тебе, Виктор, за то, что пришел, да, рассказал. И ведущий Народнославянского радио, а также по совместительству главный редактор Народнославянского радио Алексей Орлов. Мы прощаемся с вами. Желаем вам, друзья, всего самого-самого доброго. Пишите, пишите и еще раз пишите. Только, пожалуйста, осознанно и по адресу. Желаю всем добра. До новых встреч. Увидимся и услышимся. Быть добру. Народное славянское радио. Все нужно, все важно.